Утро встречало меня тихим светом, который пробивался сквозь занавески. Там, на горизонте, где солнечный свет мягко касался поверхности сугробов, сверкающих как миллионы крошечных алмазов, блики слепили по-настоящему. Эти снежные холмы, высотой почти как высотки в Москве, создавали ощущение, будто я оказалась в зимней сказке, где каждый уголок окутан волшебством. Однако радость от этого зрелища быстро затмевалась болью в спине. Результат долгого сна в кресле, которое хоть и было удобным, однако не могло сравниться с мягкостью моей кровати. Я потянулась, чувствуя, как мышцы начинают пробуждаться, и зевнула, освобождая себя от остаточных следов сна. Взгляд мой невольно упал на кровать, где лежал мой венценосный пленник. Он оставался в том же положении, в каком я его помнила. Единственное изменение – лицо Альтара больше не покрывало болезненная испарина. Оно находилось в состоянии покоя, словно принц Нагов был погружен в глубокий и безмятежный сон. Его волосы слегка растрепались, но губы больше не были плотно сжаты. Шарис как будто видел что-то приятное во сне. Сквозь окно доносился тихий шепот ветра, поднимающего снежные хлопья, создавая тем самым атмосферу безмятежности. Но я не могла позволить себе наивную обманчивость момента. Земля под моими ногами как была зыбкой, так и продолжает таковой оставаться. Может, даже хуже, ведь мне до конца неизвестно, как поведет себя Альтар, когда очнется. Можно сказать, что Гордей – единственный мой шанс к успеху в будущих переговорах с его высочеством и возможному сотрудничеству. Кстати, Рэдклиффа в комнате не было. Видимо, парень ушел ночью или ближе к утру, чтобы не плодить ненужных слухов, за что ему огромное спасибо. Переплела косы, поправила платье на себе, радуясь, что вечером выкупалась с ног до головы, пусть это и была всего лишь бадья или кадушка. Отмахнувшись от ненужных мыслей, поправила одеяло на мужчине, неосознанно радуясь, что Гордей надел на своего покровителя просторную синюю рубаху. Где только взял на такую махину? Ну, хоть теперь кубиками своими меня этот змей не смущает. Повздыхав, покинула герцогские покои. Собиралась отыскать первым делом Раину, но девушка встретила меня в коридоре, едва я переступила порог господской спальни. «Государыня», — поклонилась девушка, испуганно косясь за мою спину. «Капитан Рэдклифф прислал меня вас разбудить, а еще он сказал...» Рая понизила голос до шепота. «Что вы назначаете меня сиделкой для того, вы сами знаете кого?» Я хмыкнула, находя иронию в словах девушки. «Только Волан-де-Морта мне тут не хватало. Позвольте приступить к задаче. Я тут тепленький бульон прихватила для...» «Давай-ка придумаем что-нибудь менее таинственное, Давай называть наследника Севиры подарок». «Ну, как прикажете», — смутилась девушка, вытаращив на меня глаза, прежде чем опустить взгляд в пол. «Заходи и закройся изнутри. Никого к себе не впускай, кроме меня и Гордея. Подарочек накорми, оботри влажной тряпочкой осторожно и снова обработай раны мазью». «Будет сделано, государыня». Сдав пост, дождалась, когда Рая закроет дверь. Услышала характерный щелчок и только после этого с облегчением выдохнула, спускаясь вниз. Сегодня завтрак для меня накрыли в трапезном зале. Было немного странно сидеть в гордом одиночестве за столом в окружении кучи блюд, но лучше так. Как только перекусила, ко мне на разговор попросились мадам Зои и Варья. Стандартный пункт в обязанностях герцогини. Появление женщин внесло в атмосферу трапезного зала оживление и деловую атмосферу. Мадам Зои, как всегда, выглядела безупречно. Ее строгий наряд подчеркивал статус ключницы, не последней дамы в иерархии замковой жизни, а уверенный шаг говорил о том, что она прекрасно знает, чего хочет. Варья же безмятежно улыбалась, с удовольствием разглядывая мои пустые тарелки. Старшая по кухне держала в руках аккуратно сложенные листы бумаги, на которых, очевидно, были записаны все необходимые сведения. Мадам Зои сразу же перешла к делу. Она запросила у меня задачи для штата горничных на ближайшую неделю. Я знала, что это стандартный пункт в ее обязанностях, но каждый раз он напоминал мне о том, насколько важно поддерживать порядок и организованность в замке. Я перечислила, что необходимо сделать. Уборка в комнатах общего пользования, чистка женских туалетов, а также попросила внести небольшие изменения в расписание работы девушек, чтобы учесть обязательный выходной в неделю, чтобы каждая смогла отдохнуть от работы. Да, крепость была закрыта, а стражи никого в ближайшие 2 недели не выпустят. Но это же не значит, что можно пахать на людях без продыху. Также я попросила открыть сокровищницу герцога, чтобы раздать людям зарплату за прошедший месяц. Ключница засуетилась, добавила в свои записки еще один пункт и поспешила его исполнить прямо сейчас. Как только мадам Зои откланялась, ко мне подошла Варья. Пухленькая милая женщина протянула мне меню на месяц. Она с гордостью рассказала о новых блюдах, которые хочет добавить в наш рацион, и о том, как важно разнообразие в питании. Я внимательно изучила страницы, на которых были описаны аппетитные блюда, и отметила несколько, которые хотела бы попробовать сама. То, что повариха понимает важность разнообразия пищи, в которой раз порадовала. Не хотелось бы в этом суровом крае угробить иммунитет. Его и так Москва своим смогом не баловала. Единственное, что меня озадачило, беспокойство Варьи по поводу поставки продуктов из Южного герцогства Виар. «Что-то задерживается, обоз. Нет, у нас в закромах достаточно еще и картофеля, и других овощей. Но, сами понимаете, мы крайне земледельцев. Суровый климат не предполагает работы на полях, если только в баронстве Гертар. Оно самое южное относительно Моронского Нагорья. Там, говорят, герцог велел построить теплицы. Работы начнутся с конца зимы, чтобы весной люди уже засадили теплицы разнообразными культурами. Но к вашему брату все же нужно послать жалобу. Пусть разберется, почему поставки задерживаются». Я нахмурилась, крепко задумавшись. И тут влетает бледная, как стены больницы, в которой мне однажды пришлось лечиться, мадам Зои. «Государыня! Государыня, беда!» Женщина хлопнулась на пол, кланяясь, как перед китайским императором. «Господи!» – вырвалось у меня. «Что случилось?» Исходя из соображений того, что женщина отправилась в сокровищницу сразу после нашего разговора, я предположила самое логичное – сокровищница пуста. Но задавать наводящий вопрос побоялась, чтобы не накаркать. Да и причиной для такой паники могла быть не только сокровищница. Пошли 4 сутки, как я в этом мире, а проблемы сыплются на меня, как из рога изобилия. «Ну же, говорите!» – подстегнула я ее, чувствуя, как сердце забилось быстрее от беспокойства. «Государыня, нету ничего в сокровищнице, нету!» Выпалила она, и ее голос дрожал от волнения. Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. Сокровищница – хранилище богатства и надежды Северного герцогства. Без нее нам всем труба. Это была не просто неприятная новость. Это могло означать серьезную угрозу для моего спокойствия. А я ненавижу стоять на зыбкой почве. Не могла себе позволить лишиться материальных ценностей. В этом суровом мире они – основа власти. Расположить к себе людей можно по-разному. И да, деньги не слишком верный способ, но для начального этапа сошел бы. И что теперь? «Как это могло произойти?» – спросила я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри меня все кипело от тревоги. «Есть предположение о том, кто мог это сделать? И вообще, давно ли ты заходила в сокровищницу?» Мадам Зои подняла на меня полные ужаса глаза. Я понимала, что ей тоже страшно, но сейчас было не время для паники. Нужно как можно быстрее собраться и понять, как действовать дальше. «Так это... не была я там никогда?» Смутилась женщина, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Ключ был, но его светлость строго-настрого запрещал подходить к его сокровищнице. Поэтому я так перепугалась, когда целитель отобрал у меня ключ». «Да, целитель», — выдохнула я, чувствуя, как напряжение немного отпускает. «Два мешка с золотыми монетами, которые мы с Гордеем изъяли у паршивца, лежат в кабинете герцога под замком. Так что по миру пока идти рано». «Позвольте сказать», — робко подала голос Варья, изящно исполнив поклон, как какая-нибудь леди из высшего общества. Неделю назад на мою кухню ночью ворвались Ромкан и Сайт, чтобы заесть очередную бутылку эля. Я еле успела спрятаться за шкаф, чтобы паскудники не сотворили со мной ничего плохого. По пьяни для таких, как они, даже жирная толстуха красавицей покажется. «Ты и есть красавица, Варя?» Отрезала я, чувствуя неимоверную злость по отношению к дружине герцога. Они легко отделались. «Благодарю, государня. Но я к чему веду? Мне довелось услышать кое-что. Ромкан говорил о скором возвращении герцога с золотой пташкой, которая восполнит запасы хранилища благодаря своей родовой магии, что передается от матери к дочери. Думается мне, что это было о вас, государыня. Простите мою дерзость». «Что еще они говорили?» «Да больше ничего путного». Варя растерянно поправила беленький передник, напряженно вспоминая. «Что-то о договоре с леди Кларисой Фьори и новым государем Виора. Мол, поставки герцогу нашему из Южного герцогства достаются в полцены за то, что он породнился с лордом Эдвардом». «Хотя, где ж там могут быть полцены, когда люди вашего брата вывезли всю алмазную шахту?» Я посмотрела на мадам Зои. Ее глаза были полны тревоги и ожидания. «Вы что-то об этом знаете?» Спросила я, стараясь уловить хоть какую-то подсказку. «Ничего, моя леди», — ответила она. Ее голос дрожал от волнения. «Но Хорст, управляющий, точно должен быть в курсе». Я глубоко вздохнула, чувствуя, как внутри меня нарастает решимость. «Хорошо», — выдохнула я, поднимаясь на ноги с твердым намерением. «Значит так, следуйте за мной в кабинет. Я выдам вам жалование на слуг, а потом...» Я обернулась к Варье, которая стояла в сторонке, с любопытством наблюдая за происходящим. «Варья, попроси одного из своих поварят позвать мне начальника стражи», — скомандовала, стараясь говорить уверенно. Она кивнула и быстро поторопилась на выход. Я покинула трапезную следом за ней, чувствуя, как напряжение нарастает. «Опять в темницу идти», — мелькнуло в голове, когда я шагала по коридорам замка. Мысли о пустой сокровищнице не давали мне покоя. Каждый шаг отзывался в голове эхом тревожных вопросов. «Как давно Моран банкрот? И как теперь я могу это исправить?» Вскоре мы с мадам Зоей вошли в кабинет, где царила атмосфера деловой строгости. Я села за стол, приступая к делу. Ключом, который я носила с собой после стычки с целителем, закопошилась в замке ящика, куда собственноручно прибрала два мешочка с золотом. Мадам Зои стояла напротив, рядом, все еще нервно потирая руки. «Начнем с жалования», — сказала я, открывая, наконец, ящик и доставая из него мешочек с монетами. «На содержание слуг сколько требуется?» 500 золотых, если считать и гарнизон солдат». Я пока еще совсем не знала денежной системы этого мира и все равно ужаснулась. 500? Ровно по столько было в мешочках. «Еще месяц, и я буду с голой задницей и без солдат. Если некоторые слуги еще согласятся работать за еду, то воины – свободные люди. Им одной еды будет недостаточно». С такими тяжелыми мыслями я передала ключнице мешочек, и она с благодарностью приняла его, но ее взгляд все еще оставался сосредоточенным и настороженным. Как иначе, когда она прекрасно видела, что целитель сумел выкрасть только два мешочка? «Теперь, когда начальник стражи придет, — продолжила я, — мы должны выяснить, кто мог быть замешан в этом. Нам нужно действовать быстро, пока не стало слишком поздно». Не знаю, кого я пыталась успокоить больше, эту высокую заботливую женщину или себя. Мадам Зои кивнула, и в ее глазах я увидела решимость. Мы обе знали, что на кону стоит не просто богатство. На кону безопасность всего герцогства. В этот момент в кабинет вошел хмурый Гордей Редклифф, предварительно пару раз стукнув. Я подняла голову, полная решимости выяснить правду и вернуть то, что было у нас украдено. «Капитан, сопроводите меня в темницу». «Опять?» «Снова». Единственный заключенный в темнице, Хорст, встречал нас с заискивающей улыбкой на губах. Весь такой покладистый, желающий помочь. Конечно, это на мне не сработало. Я давно не наивная девчонка, несмотря на свой зеленый возраст. Мое расположение не купить даже за самую бесценную информацию. Но и открыто демонстрировать скепсис было бы глупо, так что я с оленьими глазами слушал ответы на свои вопросы и мысленно негодовала. Да, с тех пор, как имперцы-зверолюды начали медленно, но уверенно продвигаться по континенту, ситуация в герцогстве стала меняться. Казна герцога опустела, и это не могло не сказаться на жизни его подданных. Дружина Морона, осознав, что старик оказался в безвыходном положении, решила воспользоваться этим моментом. Они почти в 4 раза повысили свое офицерское жалование, не оставляя при этом простым солдатам ничего, кроме крошек. Офицеры, обладая властью и привилегиями, стали жить в роскоши, в то время как рядовые солдаты продолжали получать гроши, как и прежде, что только усиливало недовольство в армии. Ситуация усугублялась тем, что старый герцог, ослабленный и напуганный, позволил дружине вольности в их поведении. Более того, сам возглавил некоторые бесчинства. И это еще мягко сказано. На самом деле атмосфера безнаказанности царила в замке более 5 последних лет. Женщины, проходившие мимо, могли легко стать жертвами насилия, и каждый из десятка солдат мог совершать подобного рода преступления прямо посреди двора, не опасаясь последствий. Это создавало атмосферу страха и унижения, где честь и достоинство простого люда были попраны на глазах у всех. В такие моменты, когда тьма накрывала герцогство, моральные устои рушились. Казалось, что ни один закон не сможет остановить это безумие. Офицеры, обретя власть, начали злоупотреблять ею, и их действия становились все более дерзкими и откровенными. Они не просто игнорировали правила, они сами становились их нарушителями, создавая новый порядок, где сила и власть определяли все. Герцог, находясь в плену собственных страхов и слабостей, не мог противостоять этому хаосу. Его подданные, запуганные и униженные, оставались беззащитными перед лицом произвола, и лишь немногие осмеливались протестовать против этого беззакония. Правда, с ними не церемонились. Тут же избивали и бросали в темницы, чтобы знали свое место. В воздухе витало предчувствие надвигающейся бури задолго до моего попадания на Элерон. Старые порядки рушились, а новые, порочные, только начинали формироваться. А тут такая вовремя появилась я. Не мудрено, что люди с таким восхищением смотрели на меня, когда я убила жадного целителя. И в горном городе, где царили страх и боль, мои действия стали настоящей сенсацией. Солдаты, которые ранее были озабочены лишь собственным выживанием, теперь чуть ли не молились на меня после той мясорубки, которую я устроила, восхищаясь моей смелостью и решимостью. Да, я стала символом надежды, но внутри меня росло беспокойство. Долго ли продлится их восхищение, если я не найду способ продержаться всем нам хотя бы до весны? Неужели придется связываться с мачехой Вивиан и ее сводным братом? И не станет ли все еще хуже, когда эта парочка узнает, что я вроде как вдова? Одно дело разбираться с подчиненными своего герцогства, и совершенно другое – посадить на кол правителя соседнего герцогства, которое зверолюды еще не пустили в ощупь. Что-то подсказывает, что ничем хорошим это не обернется. «Государыня, куда вы?» — окликнул меня Гордей, когда я задумчиво поплелась на выход. «Дед Володар, мне срочно нужно поговорить с ним». Оказавшись на свежем воздухе, я сделала несколько жадных вдохов. «Это же просто... На что только герцогство выживало эти последние месяцы?» Моран серьезно думал, что Вивиан с амулетом станет спасением этого ледяного края. Да, из услышанного я только алмазную шахту могу отнести к колонке доход. Остальное подчистую один расход. Леди Вивиан. С беспокойством заглянул в мое лицо Гордей, как только амбарный замок защелкнулся на металлической двери. Вам плохо? Плохо, капитан. Очень плохо. Позвать травницу или ведьму? Она обязана вам жизнью, с удовольствием захочет облегчить свой долг. Да, скривив губы, поправила меховой ворот на плаще и зашагала в сторону конюшни, бормоча себе под нос. Все мне должны, а по итогу легче не становится. Ступай, проверь наш подарочек, я скоро вернусь в замок. «Ивар!» Крикнул Гордей, и молодой золотоволосый солдатик с курчавыми волосами тут же подбежал к нам, готовый выполнять любой приказ. «Сопровождай, леди». «Так точно». «Шагу ступить нельзя без соглядатаев», — цыкнул я едва слышно. «Что ж вы, матушка, ворчите?» Засмеялся вышедший из денника старший конюх, опираясь на вилы. «Как моя старушка, право слово». «А я к вам, дедушка Володар». «По что на этот раз я понадобился нашей хозяйке Севера?» «Звучит как титул». Хмыкнула, заглядывая в денник белоснежной лошадки, на которой я дебютировала в первой в жизни скачке. «Титулы есть, государыня». Володар довольно огладил бороду, наблюдая, как я, не боясь запачкаться, сняла кружевные перчатки и погладила морду вьюги. «Вы ей нравитесь». «Вы нам всем нравитесь, герцогиня. С вашим появлением на наши земли снизошла благодать. Видать, не зря бесовские дружинники шептались, что в ваших жилах течет магия благоденствия». Вьюга подошла ближе и с удовольствием зажмурилась, подставляя голову под мою ласку. Я тяжело вздохнула. Иногда одной магии недостаточно, месье Володар». «Да какой там месье Лапушка?» Засмеялся старичок, приглашая меня рукой в сторону задней двери, за которой находилась его вотчина. «Просто дед Володар. А про магию вы точно сказали. Мамка моя говорила, когда эта магия только появилась на нашем континенте, что она как пришла, так и уйдет, а люди останутся». «Ваша матушка была мудрой женщиной, все верно сказала». Покивала я для порядка, проходя в чистенький, но очень простой кабинет старшего конюха. «Люди – главный ресурс государства. Если они счастливы, у них есть дома и крепкие семьи, то страна всегда будет в безопасности. Даже перед лицом самого отъявленного зла. А если людей притесняют, не дают даже угла и издеваются над их детьми, даже слабый противник сможет захватить земли такого нерадивого хозяина». Мягко подвела я разговор под свою цель, наблюдая, как хозяин комнатки наливает травяной чай в глиняной чашке. «Именно по этой причине я здесь». «Так уж понял», — хмыкнул дедушка, пододвигая чашку. «Ромашковый, угощайтесь. Расскажу вам все, что хотите узнать». Сделав пару глотков, в самом деле немного успокоилась. Села немного свободнее и улыбнулась. «Спасибо, очень вкусно. А узнать я хочу вот что. Чем эти земли жили до войны со зверолюдами? Говорят, они были богатыми. Но это же Северный край. За счет чего он был богат?» Замерев, приготовилась слушать мудрого старика. Дед Володар, усевшись поудобнее, задумчиво потянулся к чашке с чаем, словно собирался с мыслями. Его лицо озарилось легкой улыбкой, когда он начал рассказывать о былых временах. «Да, северные земли – это не самое простое место для жизни. Но, несмотря на суровые условия, они всегда имели свои богатства. Во-первых, – начал перечислять старший конюх, и я затаила дыхание. Это, конечно, природные ресурсы. Леса, которые окружали наши деревни, были полны дичи. Охота на оленей и других животных обеспечивала людей мясом и шкурами, которые использовались как для одежды, так и для торговли». Он сделал паузу, чтобы отпить чаю, и продолжил. «Но не только охота приносила людям доход. Даже короткие теплые месяцы были щедры на дары природы. Леса изобиловали ягодами, грибами и травами, которые использовались как для еды, так и для приготовления лекарств. Люди знали, как собирать и хранить эти запасы, и умели использовать их в своих нуждах. А целители до сих пор готовы отдать целый кошель золота за целебную травку гутару, известную еще как возрождающий корень». С моих плеч как будто кто-то медленно, но верно снимал тяжелые мешки цемента. «А что насчет торговли?» – спросила я, проявляя интерес. «О, это была важная часть нашей жизни», – воскликнул дед, и его глаза заблестели. «Так как мы имели доступ к ценным ресурсам, которые не встречались в других регионах, северные меха, например, были очень востребованы, С нами другие герцогства охотно обменивались на зерно, фрукты и другие товары с южными землями. Это создавало взаимовыгодные связи и укрепляли нашу экономику. Я кивнула, представляя, как купцы переговаривались и обменивались товарами на ярмарках, полных жизни и смеха. Но, продолжал он, все это медленно угасало из-за набегов зверолюдов. И вот, когда началась война, все окончательно изменилось. Путь на восток нам отрезан. На западе, собственно, сама Севира, континент зверолюдов. Остались только южные земли Виара. Но, чувствую, с ними скоро оборвутся наши последние ниточки. Ваш отец, государыня, был толковым государем. А вот новый... Мы были сильны, когда жили дружно. Но как же быстро южане забыли о том, что действительно важно. О семье, о дружбе, о мире. И теперь, когда мы пытаемся восстановить то, что потеряли, важно помнить уроки прошлого. «Ничего», — прищурилась я, размышляя над словами старика. «На южанах свет клином не сошелся. Есть вон дверги, им шерсть тоже лишней не будет. И корень, он еще растет?» «Растет», — пожал плечами старик. «В лесах, далеко в тайге». «А если его в теплицах посадить, будет он расти?» Володар моргнула, его лицо удивленно вытянулось. «Не знаю, дюжа прихотливая травка. Ей темнота нужна и морозная сырость». «Организуем мы сырость», — усмехнулась я, широко улыбаясь. «Корень на вес золота, может и пока призничать». «А, значит, а вы с двергами торговать собрались? Может и с эльфидами не побрезгуете?» Володар хитро прищурился. «Так-то эти расы тоже считаются зверолюдами?» «И дверги?» «И дверги, они же малорослики». «А какие еще есть виды зверолюдей?» Осторожно приблизилась к самому интересному. «Наги, оборотни», — старший конюх почесал затылок. «Вроде как все». «А драконы?» «Драконы?» — удивился мужчина. «Дверги говорили, что они переселились на Алиру, спасаясь от драконов». «Так они не люди были. Здоровенные крылатые ящеры, плюющиеся огнем. Зверюги. Но их вроде как истребили всех. Сельфиды постарались, еще те снобы». «Хоть тут шаблон сохранился». «Эльфы-снобы», — выдохнула я. «А то мое книжное восприятие уже устало рваться». «А где живут сельфиды?» «На западном континенте, длинном и узком, как горы Радисвара. Плыть дней 5-6 на быстроходном фрегате». «Если торговать с ними, чем мы можем заинтересовать сельфид?» «Алмазами», — важно покивал дед Володар. «Только вот наши шахты выгребли южане. Обозвали это выкупом за невесту, то бишь за вас, ага». «Прям почистую выгребли?» «Может, и не подчистую, да все равно сейчас нам это не узнать. Все шахтеры у нас в гарнизоне исполняют воинскую обязанность. И я бы не рискнул их распускать так-то». «Угу», — сделала себе мысленную пометку, окончательно расслабляясь. «Еще что-то драгоценное у нас есть?» «О!» — подскочил старик, даже немного пугая меня своим энтузиазмом. Хлопнул себя по лбу. «Конечно! Если сельфид окучивать, то надо им наши жемчуга северные продавать. В наших лагунах под утесами обитают редчайшие устрицы с черными и золотыми жемчужинами. Говорят, Альхаэль сельфид страсть как охоч до этих сокровищ». «А много этих устриц?» «Так видимо-невидимо. Рыбаки вон жалуются, что скумбрию ловить невозможно из-за моллюсков. Сети рвут только в путь». «Ох», — заулыбалась я и встала, наметывая план для восстановления края. «Спасибо вам большое за науку, дедушка Володар». «Тебе спасибо, герцогинюшка. Ступай с миром. Все у тебя получится». Не удержавшись, чмокнула старичка в морщинистую щеку и, довольная как слон, поспешила обратно в замок. Я была готова претворять в жизнь план по восстановлению материального благополучия Северного края уже к вечеру второго дня. В блокноте обозначила ключевые пункты и прописала детальный ход событий, который должен был привести нас к успеху. Первым делом я отправилась к Двергам, чтобы лично обсудить с ними поставки пушнины. Борон пообещал в конце недели отправиться в тайгу с небольшим отрядом, чтобы обеспечить нас необходимым товаром, поэтому затягивать предложением не стало. Староста Лисвин был в полнейшем восторге. Великие кузнецы подгорной общины пообещали расплатиться с нами серебром и готовым оружием, что было весьма заманчиво. Город Малоросликов был построен на серебряной жиле. Местные жители, обладая каким-то особым чутьем, чувствовали ее наличие и обживали близлежащие территории, воспринимая свое уникальное чутье как нечто само собой разумеющееся. Мне оставалось только радоваться, что новый дом Вивиан обзавелся такими соседями, потому что их плата имела огромную ценность среди людей, так сказал Гордей. Серебряную руду у нас руками оторвут, ведь она основа для выплавки оружия. В наших реалиях это чуть ли не главная ценность. Я была с этим согласна, особенно если вспомнить количество патронов, которое в оружейном магазине больше не пополнишь. Лисвин заметил мой интерес, когда мы прогуливались с ним по кузницам Аринсвенга, так дверги назвали свое новое пристанище, и с улыбкой пригласил на празднество в честь темной кары небесной, которой дверги поклонялись. Оно должно было состояться через 2 недели. Я обещала подумать. Требуется узнать, есть ли в этом мире селитра. Затем я посетила рыбацкие деревеньки, чтобы ознакомиться с будущим производством жемчуга. Эти деревни располагались под утесом, прямо вдоль лагуны Мареньи. Рыбаки в основном ловили скумбрию и сельдь. Но в последнее время им стало сложно продавать улов. Чтобы рыба не испортилась, требовалось оснащать торговые повозки ледниками, а на такое оборудование у трудяг не хватало средств. Когда я спросила местных, почему они не коптят рыбу, ведь это и вкуснее, и в хранении проще, они посмотрели на меня с удивлением. Оказалось, что в этих краях о копчении рыбы никто не знал. Это стало для меня еще одной головной болью. Пришлось детально вспоминать, как мой дедушка Сема сам сооружал коптильню на своем участке. Да, она была примитивной, но работала же. С главой рыбацкой гильдии мы проговорили до позднего вечера, обсуждая возможные пути решения проблемы с продажей рыбы и внедрения новых методов ее обработки. Я понимала, что нам предстоит много работы, но уверенность в успехе только росла, да и хлопоты позволяли отвлекаться от мыслей о пленнике, который мирно выздоравливал в своем анабиозе, так и не придя в сознание. «Гордей!» — окликнула капитана стражи, выйдя после плотного ужина на морозный променад. «Да, государыня». «Я тут подумала, в карантине больше нет смысла. Я сама же постоянно нарушаю свой запрет, поэтому что скажешь, если мы отошлем во все концы весть о смерти герцога? И его вассалы все равно об этом скоро узнают. Так не лучше ли будет самим организовать их появление? Ты говорил, что я могу отстоять свою власть». «Так точно, сударыня. В законах Алиры сказано, сильнейший и мудрейший, завоевавший признание людей своих, имеет право возглавить земли, которые обещает привести к процветанию. Пол, сударыня, в божественных писаниях, по заветам которых живет Алира, не указан». «Интересно, как признание завоевывается? И каких конкретно людей? Если лордов?» «Именно их», — скривился Рэдклифф. «Но трактовка с завоеванием тоже лазейку оставляет. По существу, вам нужно будет отстоять свои земли перед каждым, кто посмеет бросить вызов дому Моран, единоличной представительницей которого вы стали». Тут Гордей усмехнулся. «Поэтому я соглашусь с вашей идеей. Пусть лучше соберутся и один раз посмотрят, как вы топориками порубите самого дерзкого из них, чем разбираться с каждым в отдельности. «Ага», — сморщив носик, покачал головой. «Что ж, ладно. Тогда отправляю глашатаев во все города Альвеора. В гарнизоне начинаю усиленные тренировки личного состава. Научи шахтеров, рыбаков и простых солдат всему, чему сам научился у зверолюдов. Будем считать это твоей платой за свое спасение». «Как прикажете», — склонился передо мной парень, хотя сам довольным больше не выглядел. «Видимо, хороши знания». Отпустив капитана, поднялась к себе. Почти коснувшись двери, бросила взгляд вдоль пустого темного коридора, где находились покои герцога. Пару раз вздохнув, поправила выбившуюся из кос прядь и изменила курс. «Моя усталость потерпит еще чуть-чуть», — решила я, кивком головы освобождая Раину. «Отдохни сегодня у себя. Как он?» «Я накормила подарок», — отчиталась Ра, исполнив быстрый книксин. «Обмыла его тряпочками, как вы учили. Он чувствует себя неплохо. Раны почти зажили. Гордей, то есть капитан Рэдклифф, считает, что господин, простите, подарок, придет в себя совсем скоро». «Хорошо», — кивнула я, чувствуя облегчение. «Отдыхай, я побуду с ним до утра». Раина снова поклонилась, выражая свою благодарность, и с легким смущением предложила. «Может, натаскать вам воды для купания? Я могу прямо сюда принести». Слова ее были наполнены искренним желанием помочь, и хотя мне стало немного неловко от такого предложения, я не смогла отказаться от столь заманчивой идеи. Лишь попросила, чтобы поварята Варьи донесли ведра горячей воды до моей комнаты, а дальше мы справимся сами. Так и поступили. Уже через полчаса я, блаженно прикрыв глаза, откинулась в широкой бодье герцога, которая была значительно больше той, что стояла в моей комнате. Раина, увидев, как я погружаюсь в атмосферу расслабления, вышла из-за ширмы и покинула хозяйские покои. Я заверила ее, что сама прекрасно справлюсь с помывкой. Всегда справлялась. Зачем играть в барыню, когда можно просто наслаждаться моментом? Намылившись до густой пены, я несколько раз окунулась в воду с головой. Это было просто потрясающе. Вода обволакивала мое тело, и я чувствовала, как уходит усталость, а на ее место приходит легкость и умиротворение. «Удивительно, сколько мало человеку для счастья надо, по крайней мере мне», — усмехнулась я, сдувая пену с пальцев. Аромат фиалок и незнакомой сладкой ягоды окутывал меня, туманя обоняния и заставляя забыть о повседневных заботах. Так и хотелось зажмуриться, чтобы полностью погрузиться в этот удивительный запах, наслаждаясь каждым мгновением, словно это был последний миг безмятежности в моем насыщенном событиями дне. Все проблемы от моей уверенности становились какими-то незначительными, отступая. Скоро я избавилась от посторонних мыслей, осталась наедине с горячей водой. Лишь она и я, окруженная ароматами, которые напоминали о чем-то далеком и прекрасном. Продолжалось это недолго. Безмятежность вдруг резко схлынула. Я моргнула и вскинула подбородок, тут же получая ответ на неожиданное беспокойство. Подарочек мой проснулся. Более того, он поднялся с постели, обошел ширму и теперь наблюдал за моей помывкой, болезненно щурясь. «Желтые», — отметила про себя, разглядывая бледного змеелюда. «Его глаза желтые». «Кто ты?» Хриплым каркающим баритоном спросил Нак, цепляясь левой рукой за стены комнаты. «Я умер и попал в Эндаль». Медальон с легкостью перевел незнакомое слово, хотя я и сама догадалась. «Эндаль — это наш рай в религии нагов». «Мило», — хмыкнула, справляясь с критичной долей смущения. «Меня еще никто не называл ангелом. Отвернешься?» Шарис отрицательно мотнул головой. «Я не подставлю спину человечке, даже если она Аштарь в моем Эндале». «Небесная дева, а он мне нравится». Не сдерживаясь, широко улыбнулась, смело поднимаясь и выбираясь из бодьи. Глаза принца нагов буквально засияли золотом, нагло исследуя изгибы моего тела. Я быстро накинула на себя длинное белое полотенце, больше похожее на простыню, и спокойно подошла к мужчине. Зря. Он увидел на моей груди медальон со змеей, резко выбросил руку, пытаясь схватить за шею. Отклонилась чисто на инстинктах. Сделала подсечку, перехватила руку Альтара и вывернула ее, оказываясь за спиной упавшего на колени воина. «Ты ручонки-то не тяни ко всему, что не твое». «Мое», — задыхаясь, откашлялся мужчина, болезненно скривившись. «Сломанные ребра еще долго будут давать о себе знать». «Это медальон моего народа. Он не может принадлежать человечке». Склонившись к длинному уху полукровки, тихо прошептала. но он принадлежит. И принадлежит человечке, которая тебя спасла, дружочек. Поэтому с ума не сходи. Чуть больше дружелюбия. И, может быть, она, то есть я, отдаст тебе медальон просто так». «Просто так?» — изумился мужчина, повернув голову и с прищуром посмотрев на меня. «Разве так бывает?» «Скоро узнаем, а пока не хочешь ли освежиться, поесть?» «Да, хотел бы». «Я позову». «Не надо, я искупаюсь в твоей воде. В ваших замках нет водопровода». У меня аж дыхание перехватило от этого замечания. «Не хочу ждать». «Хорошо». Я настороженно отпустила руку Альтара, наблюдая, как он медленно снимает с себя одежду. «А ты вернуться не хочешь?» Вернул мне мой вопрос мужчина, бросив косой взгляд в мою сторону. «Не-а», мотнула головой, оценивая зачетные ямочки на подтянутых ягодицах воина в потрясающей форме. «У нас с тобой одна проблема на двоих — маниакальная бдительность». «Кто ты?» «Леди Вивиан Моррен». Услышав мое имя, Нак весь напрягся, и я продолжила. «Вдова герцога Моррена. Сейчас я главная в крепости. Тебе ничего не грозит, так что выдыхай. Сам справишься? Не хочу вернуться и обнаружить тебя утонувшим». «Справлюсь. Куда ты?» «За своим начальником стражи пошлю». «Что вы сделаете со мной?» «Скоро расскажу. Ты только никуда не убегай. Я не гарантирую тебе безопасность вне этой комнаты». «Я никуда не уйду без этого», — кивнул Альтар на мой амулет. «Хорошо, сиди на попе ровно, я мухой». Мужчина удивленно моргнул, но я быстро скрылась за ширмой, торопливо переодеваясь обратно в черное платье. «Кажется, эта ночь тоже будет бессонной». По ощущениям, время приближалось к полуночи, поэтому я не стала никого тревожить из слуг. Они и так умаялись за день. Труд в средневековье не облегчался ничем, но в большей степени меня остановила та самая осмотрительность, о которой я только что обмолвилась в довольно забавной беседе с Нагом. Приказывать позвать ко мне в комнату начальника стражи, а это очень опрометчиво. При всей любви народа нельзя так нагло махать красной тряпкой порочности перед лицами слуг. Они чуть ли не в лик святой меня воздвигли, поставили на пьедестал. Лучше не шатать эту тумбочку. Не хочется оказаться повешенной в итоге. Кто любит историю читать, знает, что было с Жанной Д'Арк, которую тоже все считали защитницей. «Не хочу на костер». «А?» — удивился Гордей, останавливаясь. «Мы были почти у цели». Я покараулила Рэдклиффа осторожно и незаметно, кратко изложив суть своего позднего прихода, а после потянула в хозяйскую часть замка. «Проходи, нельзя заставлять гостя ждать». Кивком головы указала на поднос с едой, который мы наполнили вместе по пути, дальновидно заглянув на кухню. «Угу», — согласился Гордей, заметно нервничая перед встречей со своим кумиром. Я открыла дверь для Рэдклиффа и пропустила вперед. «Гордей!» — воскликнул Альтар хриплым баритоном. «Ты что ли, начальник стражи? Ого! Шатос не устает преподносить мне сюрпризы». «Ашур, Альтаир!» — опустился на колено мой офицер вместе с подносом. «Приветствую вас!» «Встань, друг!» — улыбнулся Шарис, когда услышал свое полное имя с уст давнего товарища из рода людей. «Так это ты меня спас? А я уже решил, что Элерон сошел с ума». Я вышла из-за двери, плотно прикрывая ее за собой. И Альтар, то есть, как оказывается, Альтаир, захлопнул рот, насмешливо усмехнувшись. «А нет, вижу, великий змей твердо решил повеселиться за мой счет. Ну что ж, я готов узнать, чем обернется ваше гостеприимство, леди». Кавычки, обозначенные для смыслового акцента явного недоверия, Альтаир показал пальцами. Гордей порывисто подскочил, резво поставил поднос на прикроватный столик и возмутился. «Да что вы, господин! Леди Вивиан — настоящая Аштари!» «Ага», — моргнул принц Нагов, удивленно вскидывая брови, когда и его друг назвал меня местным ангелом. «Но в смысле?» — смутился Рэдклифф, покосившись на меня, застывшую со сложенными на груди руками. «В смысле, добрая дева, посланная самими богами, чтобы спасти этот край. А еще она присвоила себе реликвию моего народа», — хмыкнул ушастый наг, повторяя мою позу. «Ну, это же не она ее украла. Наверное...» Гордей покосился на меня. «Кто-то из ее предков. Возможно, даже наследница самой Лираи Шиат». Услышав это женское имя, Альтар обнажил зубы и натурально зашипел, демонстрируя весьма примечательные резцы, которые как будто бы заострились по волшебству. Как-то они выглядели иначе, когда я вливала в рот этого здоровяка лекарство. Из нормы выбивался только раздвоенный язык, а теперь вот... Было сложно остаться невозмутимой, пальцы таки просились к пистолету. «Ашур!» — испуганно охнул Гордей. «Не упоминай имени этой мерзавки!» — рыкнул Нак. «Из-за нее весь мой народ почти четверть тысячелетия вынужден выживать в ледяных оковах Севиры!» «Я не...» «Давайте-ка сбавим обороты!» Перебила я Гордея, проходя немного вперед, и с видом хозяйки положения опустилась на просторное кресло, стоящее у камина, прямо напротив кровати, где сидел желтоглазый блондин и недружелюбно зыркал на меня. Альтаир прищурился. «Неужели сейчас я наконец услышу, для чего меня спасли?» «Именно так», — не стала юлить, честно призналась. «Но чего я не ожидала, так это того, что меня начнут равнять с маньяком-герцогом». «Другого ответа от жены Морона я и не ожидал». Презрительно фыркнул Нак, и его глаза блеснули расплавленным золотом. Причем зажигалась не радужка, как мы обычно привыкли видеть в наших мистических фильмах, а белки глаз. Они желтели и светились, а вот зрачок вытягивался. Внутри меня все вскипело, но я виду не подала. Склонила голову на бок и продолжила прямо смотреть в сияющие глаза зверолюда. А вот Гордей возмутился. «Ашур, Альтаир, вы ошибаетесь. Леди Вивиан, она...» Не дожидаясь, когда парень выдаст от возмущения все мои тайны, подняла ладонь, останавливая жестом его порывистость. Рэдклифф тут же захлопнул рот, тушуясь. Шарис кисло поморщился и отчетливо скрипнул зубами. Я взяла слово, мысленно настраиваясь на осторожную беседу, где каждое мое слово... Шаг по минному полю. Я была женой Морона меньше недели, так что не слишком справедливо мою дальновидность относить к его заслугам. Особенно, когда он сам ничем похожим не отличался. Хмыкнула, сцепила пальцы в замок и удобно сложила их возле живота. Любила сидеть в этой позе, мне в ней хорошо думалось. Если у вас есть какое-то искрометное замечание, я с радостью вас послушаю. Мне кажется, слить всю скопившуюся желчь перед серьезным разговором – прекрасное решение. Альтаир, стиснувший челюсти до хруста, вдруг расслабился и усмехнулся. «А ты еще та змея, верно?» «От змеи слышу». «Вообще-то...» – хек-хекнул Гордея, вспыхивая смущение. «Это был комплимент, леди Вивиан». «Что ж, прекрасно», – не растерялась я. «Будем считать, что я его вернула». «Итак», — скинув подбородок, начала излагать, — «мы с вами находимся в весьма затруднительном положении. Поправьте меня, если я что-то упущу. Первое. Вы были в плену герцога Морона, но я вас спасла от незавидной голодной смерти. Второе. Вам нужна реликвия вашего народа, и я готова ее отдать, только с условием, что это случится через 3 недели», — быстро вспомнила о полном обороте Луны. Как уверял дневник Вивиан, именно столько требуется, чтобы амулет завершил мою настройку на этот мир. Я буду знать как устную, так и письменную речь. А это уже сам по себе дар. Магия? Что магия? Я не умею ею пользоваться. А учиться для этого понадобятся годы, чего у меня нет. «Даже с этим условием», — протянул Шиарис, — «я не верю, что ты выполнишь свое обещание». «А я и не прошу мне верить», — дернула плечом раздраженно, к своей досаде выдавая напряжение. «Через 3 недели я вам его отдам лично в руки. Доверие для демонстрации чести — лишняя эмоция». «Допустим». Но ведь это еще не все, верно?» «Верно». Я кивнула, не отпуская внимания желтых глаз. Тонкая улыбка коснулась моих губ. «Долг жизни. Я хочу сразу обозначить свои мысли на этот счет». «Так и знал. И что же? Что женушке Морона требуется от своего спасенного пленника?» Поморщившись, мысленно отмахнулась от гаденькой формулировки, нацеливаясь на довольно шаткую, но самую логичную из всех моих идей. Но Альтаир продолжил. «Если желаешь золота, я согласен. Но если думаешь дальше играть роль Аштари и замахнуться на титул севирской принцессы и моей...» «Фу!» Я не сдержалась и искренне засмеялась. «Что за глупость? Мне ничего подобного не нужно. Я вообще сомневаюсь, что...» «Правильно сомневаешься». Огрызнулся она, как будто я его обидела своим смехом, а не поддержала его мысль. «Человеческие нари не могут даже помыслить оказаться принцессой. Ею может стать только чистая дева, а не...» «Господин!» Охнул Рэдклифф, и Нак резко замолчал, но всем своим видом продолжил выражать презрение. Суть этого посыла я прекрасно поняла, и даже чуть-чуть, совсем малость, обиделась. «Каменный век, всем девственниц подавай. Такие мужчины мерзкие лицемеры, как по мне. Сами чистоты не придерживаются, пропускают через себя чуть ли не легион баб. А как жениться, так ему наивняшку подавай. Да пошел ты!» «Мои притязания менее дерзкие», — мило улыбнувшись, закинула ногу на ногу, отмечая, как Альтаир бросил взгляд на мои щиколотки, как будто недавно не разглядывал меня за ширмой, пока я из бадьи выбиралась. «Я хочу оставить за собой свои земли». «Что? Но...» Я не настолько наивна, чтобы верить в то, что зверолюды оставят Алиру и три ее непокоренных герцогства в покое. Рэдклифф дернулся и пристально посмотрел на притихшего Шиариса. «Не знаю, что вы там задумали в итоге, полное подчинение континента людей или, может, обяжете их выплачивать вам дань, но я желаю оставить герцогство Альвеор под своим контролем». «Госпожа», — наконец ожил Гордей. «Но наги не собирались, Зах...» «Тссс!» — дернул рукой Альтаир совсем как я недавно, и парень умолк. Только широко распахнутые глаза выдавали его шок с головой. Обдумав его восклицание, на пару секунд замолчала, а потом продолжила. «Если не собирались, то соберитесь. Это же глупо. Забрать артефакты и снова оставить людей без присмотра. Моя раса слишком находчива. Через 100-200 лет они придумают что-нибудь еще. Найдут еще одну Лираю Шиат. Лучше держать руку на пульсе. Но без тиранских замашек, естественно». Альтаир расплылся в улыбке. В этот раз его зубы были вполне обычными, разве что неестественно белыми, как в рекламе зубной пасты. «Жаль, что ты нари». Оставив не к месту откровенное замечание, усмехнулась. «Учитывая, что медальон будет в ваших руках, почет и любовь вашего народа вам обеспечены. Вы займете свое место и станете новым императором, верно?» «Верно». «Именно поэтому в моей просьбе нет ничего сверхъестественного. Я хочу уберечь своих людей от глупого столкновения и бесполезных потерь. Вам под силу выполнить мою просьбу». «Которую ты облекла под долг жизни». Я лишь развела руками. «Да, и что?» Альтаир задумался. Его взгляд загорелся ярче, и он закрыл глаза, чтобы спрятать свои неприкрытые эмоции от меня. «Хорошо». Вдруг резко согласился мужчина, посмотрев на меня уже обычными глазами с медовой радужкой. «Я могу дать магическую клятву. Готов сделать это прямо сейчас, если ты тоже поклянешься отдать медальон добровольно». «Интересное условие. Я чего-то не знаю?» «Не будем спешить». Осторожно сбавила градус я, желая сначала понять, к чему моя добровольность. «Если клятва будет магической, необходимо каждое ее слово как следует продумать. Предлагаю сегодня остановиться, продолжим завтра. Отдыхайте. Капитан?» «Государыня, позвольте остаться». Это было очень неразумно, разрешить Рэдклиффу остаться с принцем нагов. Но и запретить я посчитала слишком мелочно. Они же вроде как друзья. Хорошо. С видимым нежеланием выдавила я, тяжело глядя на парня. Но не слишком утомляй моего гостя. Парень смутился, активно закивал. Я все понял, моя леди. Ничего утомительного, Ашур от меня не услышит. Усмехнувшись, сделала глубокий вдох и поднялась, неслышно ступая по мягкому белому ковру. Спокойной ночи. Прикрывая дверь за собой, уловила взгляд Нага. Он опять был золотым. Ночью спала плохо. Сон был слишком тревожным. Все время подскакивала на кровати, проверяла наличие амулета на шее и готовность пистолета под подушкой. Снились змеи в траве. Как будто я пытаюсь забраться от них повыше на камни, а они лезут и лезут, лезут и лезут. И глаза у них, мать моя женщина, такие же, как у Альтаира Шариса. Золотые полностью, светящиеся. Красиво, но бррр. Естественно, что я не выспалась. Встала с рассветом, злая на весь мир. Не дожидаясь прихода Раины, которая теперь освободилась, точнее, категорично отказалась прислуживать проснувшемуся подарочку, разрыдавшись как ребенок, оделась сама в траурное черное платье, волосы заплела в две косы. Удачно, что моя привычная прическа здесь была в моде. Вплела черную атласную ленту, которая по традиции легко заменяла вдовьи платки, к моему счастью, и спустилась в кабинет. Сегодня я хотела посвятить день разработке бизнес-плана. Расписать все в подробностях по продажам пушнины, жемчуга и копчения рыбы. Вся информация у меня была собрана в блокноте, который я позаимствовала у почившего герцога Морена. За несколько дней записала все, что только слышала от людей, знатоков своего дела. Дело оставалось за малым. Тактически правильно и финансово грамотно растасовать козыри, определить растраты и постараться свести их к минимальному значению. Я села за стол, открыла блокнот и погрузилась в работу, стараясь не думать о тревожных снах и о том, что Шарис сумел вытянуть из Рэдклиффа. Конечно, тот обещал не выдавать меня, даже клялся, но нельзя недооценивать принца. Он вырос в таких условиях, где даже не будучи змеей, научишься быть гибким и хитрым манипулятором. Придворные интриги, они и в Африке придворные интриги. Скачущие мысли не давали сосредоточиться, но я все-таки успела наметать план, когда Раина постучалась в мою дверь с подносом умопомрачительного завтрака, который не дождался меня в трапезной. «Леди, входи. Как дела? Капитан на страже видела? Гонцы?» «Видела, государыня. Гонцы на рассвете были отправлены в 15 главных городов Альвиора, где правят бароны герцога Морена. Я даже мельком видела, как капитан своей печатью заверял указы явиться в столичную крепость не позднее недельного срока. Надо было сначала проверить текст. Ну ладно, понадеемся на грамотность парня». Кивнув, взяла ложку и попробовала безумно вкусную овсяную кашу с медом и кусочками сочных фруктов. Так круто готовить ее умеет только Варья. Только бы провианта хватило. «О!» — подскочила на стуле, как только меня коснулась робкая мысль. «Точно! Надо поинтересоваться у Сильфит насчет фруктов и овощей. Жемчуг продать, а наполовину суммы закупить провианта. Блин, как же жаль, что я не могу отправиться на континент местных эльфов вместе с капитаном Бороном. Именно Борона я назначила главным в будущей делегации к Сильфидам». В напарнике солидному офицеру вызвался пойти дедушка Володар. Старик удивил познаниями в отношении остроухих. Он управлял небольшой бричкой, на которой я отправилась сразу после завтрака в поселение рыбаков. Необходимо было проверить первый улов устриц. «О, Сильфид, старость — признак мудрости», — важно кивнул старший конюх. «Конечно, пусть к людям этот признак относится меньше всего, ведь мы живем куда меньше магов. Но я придусь там ко двору, если ваша милость доверится и поручит мне торг». И я решила довериться. Рискнула довериться. Сама ведь не могла покинуть крепость. «Очень скоро сюда пожалуют бароны, Нельзя оставлять людей на их потеху, учитывая порядки последних лет. Рыбаки, вернувшиеся с ночного рейда, уже ждали нас, широко зевая в доме главы гильдии. Плетенные корзины с драгоценными раковинами были забиты под завязку. Брасит, глава гильдии, раскрыл несколько устриц и продемонстрировал мне черный крупный жемчуг, переливающийся на солнце каким-то гипнотическим сиянием. «Ночью на дне танцуют только черные устрицы, только Ситямхана, ваше сиятельство». Удрученно вздохнул высокий худой мужчина в потрепанной одежде. «Но вы же обещали? Обещали возместить убытки?» «Да...» — кивнула я завороженно, разглядывая жемчужины на своей руке. «А еще я придумала, из чего сплести сети для устриц. Надо только доехать до Аринсвенга». «Дверги?» — удивился Брасит, оглядываясь на зашептавшихся рыбаков. «Но они же только оружие делают». «Все верно», — хмыкнула я и пожала плечами, убирая три жемчужины в набедренную сумку. «А еще доспехи и кольчуги. Лисвин хвалился, что они у него получаются невесомыми. Да и материал нахваливал, мол, он не ржавеет в воде. По-моему, неплохая идея». «Неплохая?» — охнул мужчина, чуть не подскочив на месте. «Да это же просто гениально! Все устрицы будут наши, а еще...» Поднявшийся гвалт помешал мне разобрать последнее восклицание мужчины, но смысл я поняла. На дне морей жила еще какая-то драгоценная живность, мясо которой считалось деликатесом во всем мире. Мне нравилось это. Не деликатес, а вид людей, счастливо похлопывающих друг друга по плечам и спине, сдерживающих свои восторженные эмоции, которые вызвала я. Когда твоя заслуга счастья людей, невозможно считать себя неудачницей. Разделив с рыбаками и их всхлипывающими женами простой незатейливый обед, я, довольная собой сверх меры, приказала готовить корабль к отплытию. Чем быстрее Борон и дедушка Володар отправятся в плавание, тем быстрее вернутся. Будет здорово, если к моменту массированного нашествия гостей они уже будут в крепости. «Вы удивительная леди, государыня!» С нежностью посмотрел на меня старший конюх, помогая забраться в бричку. «Куда дальше? К двергам?» «Спасибо. Да, дедушка, да. Не будем тянуть с этим. А еще я хотела узнать, сумеют ли дверги сделать это?» Раскрыла блокнот и указала на свой рисунок. «Что это, государыня?» «Трубы, дедушка. Трубы и муфтовые соединения». «Ох, пресветлая, что за мракобесие?» Я загадочно улыбнулась, убрав блокнот в сумку. «Для канализации, скоро все увидите. Начнем реконструкцию замка с весны». А сама подумала. Только бы Альтаир согласился помочь с чертежами. А то рисовать трубы — это одно, а вот устанавливать их правильно, копать канализацию, пробивать путь к подземным водам — это совсем другое. Конечно, на знания принца я особо не рассчитывала, но он же через 3 недели вернется к себе. Почему бы и не выпросить у него мастера к весне? Лисвин встречал меня и мою небольшую компанию из конюха и 5 дюжих воинов-стражей с распростертыми руками. Мои вопросы, если и вызвали у малорослика недоумение, то он его не показал. Лишь улыбался и кивал, расхваливая серебряную руду с удивительными свойствами. Задача с трубами тоже не поставила мужчину в тупик. Несмотря на то, что у самих двергов канализации не было, они пользовались горячими ключами, которые били в горном городе прямо из земли. Лисвин знал, что такое трубы и крепления к ним. Оказывается, кузни двергов были оснащены трубами, по которым бежали раскаленные сплавы малоросликов. Эти сплавы попадали в заготовленные формы, что позволяло создавать различные изделия. Таким образом, кузни двергов были способны производить сложные металлические конструкции, используя трубы для транспортировки расплавленных металлов. В общем, я заказала партию кольчужных сетей из особого сплава и озадачила старосту огромным заказом на трубы в скорейшем будущем. Пока мы обошли кузни, а потом я показывала свои примитивные чертежи зарисовки, где трубы опутывают замок, наступил глубокий вечер. В крепость мы вернулись уже поздно ночью. Отказавшись от ужина, я поднялась к себе. И представьте мое удивление, когда я вошла в спальню и начала развязывать на платье шнуровку, которая удобно находилась спереди, вдруг слышу: «Где ты была?» Дернувшись, выхватила пистолет из-за пояса и наставила его на вальяжно расположившегося на моей кровати Нага. «Какого хера?» Мужчина скривился, вставая с постели. «Фи, разве леди так выражаются?» «Где ты леди тут увидел?» Вопрос едва не срывается с моих губ, но я вовремя прикусываю язык. Широко усмехнулась. «Учитывая, что вы лежите на моей кровати, да еще и в столь позднее время, мои губы скривились в презрительной ухмылке. Звание леди вы изначально не предусматривали в отношении меня, нет?» Принц нахмурился. Видимо, не привык получать отпор за свои язвительные замечания. «Утрись, высочество, я хоть и намерен без боя сдать тебе свой новый дом, но это будет по моим правилам, с моими условиями и без крупицы заискивающего лицемерия». «Нет», — наконец буркнул Шиарис, раздраженно дернув плечом. Лицо мужчины мило покраснело. Альтаир сердито стиснул челюсти и процедил, будто каждое слово ему дается с трудом. «Я всего лишь вынужден напомнить о себе. Ты сказала сидеть в комнате твоего муженька, но я голоден, а еще хочу принять ванну». «Вас что, не кормили?» — удивилась я с беспокойством, вспоминая поток слез Раины, которая умоляла освободить ее от обязанности ухаживать за Нагом. В памяти девушки до сих пор оставалось свежо воспоминание, где зверолюды нападают на ее деревню и уводят в плен скот и людей. А никого другого я на роль слуги при высочестве не назначила. Заработалась. «Гордей за день ни разу не зашел?» Теперь уже мое лицо пылало, когда мужчина отрицательно мотнул головой. «Извините, моя оплошность. Сейчас я все исправлю». «Ты что?» — удивился мужчина, когда я быстро затянула шнурок и завязала милый бантик, убирая пистолет за широкий пояс. «Сама пойдешь за едой? Прикажи кому-нибудь». «Слуги уже разошлись отдыхать», — отрицательно мотнула головой. «Но не волнуйтесь, сама тащить ведра с водой я не стану. Моя кухарка с некоторых пор оставляет дежурного поваренка. Единственная просьба — посидите пока за моей ширмой, чтобы он вас не видел. А и водные процедуры вам придется принимать здесь. Мальчик один, он однозначно будет наполнять бадью за 3-4 ходки. Странно, если я попрошу его носить воду в комнату герцога. Хотя там бадья побольше будет, можно сказать...» «Лишнее, мне хватит и твоего корыта», — отрезал этот неблагодарный. «Слишком быстро ты принимаешь доброе отношение за обыденную повинность». «И ужин неси сюда. Разделишь его со мной за приятной беседой». Еле сдержалась, чтобы не цокнуть громко языком. «Приятную беседу ему подавай. Ахо-хо, не ху-ху». Несмотря на мысленное негодование, я растянула губы в милой улыбке и поклонилась, как обычно это делала Раина, когда услужливо старалась мне угодить. «Альтаир — принц. Судя по всему, он не умеет нормально разговаривать, потому как равных себе не встречал, если у своего отца единственный наследник. Небось, с Шиариса всем змеиным двором пылинки сдували. К тому же, его хорошее отношение нужно мне в первую очередь. Если я права, и Альтаир в скором времени станет императором, а человеческий континент Алира — его будущей колонией, демонстративная неприязнь и раздражительность с моей стороны, никогда не любила мажоров, ни к чему хорошему не приведут. Плюс мне самой приятная беседа с принцем не повредит. Всего лишь нужно направить ее в нужное русло», — хмыкнула про себя, командуя на кухне. «К моей удаче поварята пока еще не успели разбежаться, поэтому мне не пришлось тащить нагруженный вкусными блюдами поднос наверх. Если получится все провернуть удачно, может, я даже узнаю, для чего Альтаиру понадобилась моя добровольность в передаче реликвии. Библиотека герцога на этот вопрос вряд ли ответит. А в блокноте Вивиан, который я сожгла, ничего об этом не говорилось. Вернувшись к себе, с мрачным удовлетворением отметила, что венценосная наглятина послушно спряталась за ширмой. Да сопит недовольно. Но поварята, шумно наполняющие бадью, ничего не услышали. Мальчишки лет 14-15 быстро справились с делом, пожелали приятной ночи и покинули спальню. С досадой взглянув на примитивную ванну, грустно вздохнула, понимая, что мне сегодня купаться не светит. Да, в прошлый раз Альтаир удивил, забравшись после меня в бадью, но я купаться после него точно не буду. Это сложно для меня. Понимаю, есть общественные бассейны или тоже море, но в нем я не расчехляю свою раковину и не намыливаюсь так, как это делаю в бадье, поэтому... «Тебе помочь раздеться?» Ошарашил меня вопросом Шиарис, бесшумно замирая за моей спиной. «А?» «Ты слишком долго возишься со своей шнуровкой, говорю. Помочь?» «Я?» «Не теряй времени, вода остывает. Не хочу купаться в холодной бадье». «Не надо, я сама». «Хорошо, я пока посмотрю, что ты принесла». Нервно сглотнув, проследила за Шарисом, прикидывая доступный его вниманию обзор. Взгляд заметался из одного угла комнаты в другой. Чтобы хоть как-то сохранить видимость приличий, протащила ширму ближе к бадье и, можно сказать, создала намек на уединение. Громкий хмык коснулся моего слуха. Предпочла сделать вид, что ничего не услышала. Только ускорилась еще больше, срывая с себя платье через голову, всего лишь ослабив шнуровку. Черные ленты, теплые чулки и примитивное нижнее белье на веревочках упали в общую кучу. Я забралась в парующую воду с тихим писком и резко ушла на самое дно, присев на задницу. Намыливая голову лавандовым пряным густым шампунем, испытывала даже какую-то благодарность. «Ммм, моя любимая сандриналь», — вздохнул Альтар, гремя крышками от блюд. «Кто бы еще знал, что это такое?» — быстро натирая себя бруском белого мыла с запахом клубники и сливок, усмехнулась. Аппетит, который, я думала, утолили изыски общей трапезы с двергами, разыгрался не на шутку. Захотелось сладенького. Признаюсь, оно было моей слабостью, хотя я сама его готовить не особо умела. Чисто золотой стандарт – борщ, супы, каши. Приходилось кондитерские изделия покупать. Тут же… Варя – мое благословение, конечно, но тортики и пирожные за почти 2 недели моего пребывания здесь мне еще не доводилось попробовать. Только булочки да кексы. Однако сегодня женщина меня удивила ягодным пирогом. Поэтому я так спешила побыстрее закончить с водными процедурами. Надеюсь, сандриналь — это не мой ягодный пирог, а то вся моя любезность лопнет, как мыльный пузырь. Замотавшись в банный халат и скрутив на голове полотенце незатейливым образом, я с трудом влезла в теплые носки и выскочила из-за ширмы. «Быстро ты, спасибо». Довольно улыбнулся Шарис, рывком стягивая рубашку со своего шикарного тела. Это было так неожиданно, что мне не удалось справиться с первыми эмоциями. Я выдала с головой свой интерес и одобрение, закономерно вызванное спортивной формой высокого и широкоплечего блондина. И слуха тут же снова коснулся еще один хмык. Шарис скрылся за ширмой, а я раздраженно скривилась. «Ну что за детский сад? Ох, Аня, слишком давно у тебя не было мужчины. Надо что-то с этим делать». Альтаир не должен даже предполагать, что я могу испытывать к нему что-то столь личное. Он будущий император, а я владелец одного из герцогств, которые его народ подчинил себе. Все, никаких других контактов. Это будет лишним. Я замерла возле зеркала на мгновение, а потом быстро принялась за дело. Расчесала чуть подсушенные волосы, заплела их в одну косу. На свой страх и риск переоделась в ночную сорочку и накинула длинный шелковый халат, который больше смахивал на платье с запахом. Еле успела. Альтар вышел из-за ширмы, когда я подвязала талию поясом. Он был в одном полотенце на бедрах, но не это самое страшное. В руке Шиарис держал мой пистолет, который я по-идиотски оставила в куче одежды. Передо мной точно вся жизнь промелькнула, причем та, которую я умудрилась прожить в двух мирах сразу. И вариации моих действий на этот фактурный выход. Прям как у новой киноверсии Шерлока Холмса. Только там Роберт Дауни-младший отыгрывал мыслительный процесс боя великолепного книжного героя Конана Дойла, я же ответов. «Что это?» – спросит меня принц. «А я ему, это то, что позволяет мне без сожаления распрощаться с реликвией вашего народа». «Нет. Что ему помешает оставить пистолет как залог?» «Такой ответ не пойдет». «Что это?» – второй заход. «Я отвечу, это мое наследство». «Тоже бред». Мои метания прервала усмешка Шиариса. «Прошу простить мое любопытство. Не мог не заметить, как ты среагировала на мое присутствие здесь». «Очень, очень опасный и наблюдательный пресмыкающийся. Внутри меня все собралось и стало резонировать, как будто гремучая змея активировала все свои погремушки». «То, как ты выставила эту штуку, говорит о том, что я держу в руке оружие, верно? И как оно работает?» Мой Шерлок истерично засмеялся в моей голове. Я же перепуганно выкатила глаза, наконец выбирая правильную, по моему мнению, тактику. «Ваше высочество, очень осторожно. Медленно опустите эту штуку на ковер и сделайте два шага назад. Я постараюсь вас спасти, но ничего не обещаю». «А?» Шиарис сбледнул, как сказал бы дедушка Сеня. Видимо, оценил ушастый красавчик мой личный испуг, который мне даже разыгрывать не пришлось. Мысль о том, что я в чужом мире, довольно далеком от привычной мне цивилизации, окажусь без своей пушки, доводила меня до дрожи. «Медленно», — кивнула осторожно, делая несколько робких шагов навстречу принцу. «Без резких движений». Я уже и не надеялась на успех. Начала разрабатывать новую стратегию, но Шиарис раскрыл ладонь с пистолетом, лежащим на ней, второй придержал полотенце и подогнул колени, выполняя указания. При этом с прищуром следил за мной, размышляя, вправду оружие опасно так, как я это демонстрирую, или над ним тут шутки шутить вздумали. С обреченным вздохом поняла, что придется стрелять. Один раз, и только для того, чтобы показать, что мой полос — это никакие не шутки. И не забыть наплести что-нибудь стоящее, чтобы он больше не порывался трогать все, что плохо лежит. Крепко стиснув зубы, пристально следила за действиями Шиариса, жутко злясь. «Это же он в моем белье шарил! Что за мода? Как будто это я в его замке, а не он в моем». Полос бесшумно опустили на ковер, но я не бросилась за своей прелестью, как помешанный голум. Дождалась, когда Шиарис сделает два шага назад, потом медленно подошла и также осторожно взяла пистолет, как Альтаир его опустил. Мой выдох облегчения заставил Шиариса нахмуриться еще больше. «И чем эта штука так опасна?» «Сохраняйте только спокойствие», — предупредила заранее, не желая обозревать формы второй ипостаси, которая наверняка выглядит как анаконда из фильмов ужасов. Сняв ствол с предохранителя, резко прицелилась в фарфоровый кувшин с водой и выстрелила. Шиарис с огромным трудом остался стоять на месте. Я заметила, как он дернулся. Его светлокожее лицо моментально покраснело из-за выброса адреналина. «Это могла быть ваша голова. Поверьте, мое оружие сделало бы в ней огромную дыру. Если сомневаетесь, спросите у Гордея». «Откуда? Что это такое? Хочу!» «Забудьте!» — отрезала строго, убирая полос в халат, чтобы он не путал мысли некоторым. «Эта штуковина слушается только меня. Подобных ей нет». «Она заклята на твою кровь. Поэтому я чую в твоем замке черную ведьму». «Да чтоб ты долго жил!» Еле сдержала улыбку, давая себе зарок завтра же с утра стрясти санники это самое заклятие на крови. «Все так, присаживайтесь, ужин скоро остынет». «Да, точно». Альтаир, с сожалением оглядываясь на разбитый кувшин, присел на софу и нервно улыбнулся. «Потрясающая вещь! Словно лук или арбалет, но такая быстрая! Чем она стреляет? И как вообще зовется? Ну, не штуковина же?» «Не штуковина», — хмыкнула я, отпивая из красивого хрустального бокала удивительно вкусное вино. «Оружие называется полос». Шарис поперхнулся глотком, повторяя за мной маневр с бокалом. «Как?» Я пожала плечами, стараясь удержаться от смеха. «Полос? Не смотрите так. Это не я придумала, если что, а создатель оружия». Промокнув салфеткой губы, Альтаир вальяжно откинулся на спинку софы. «Кто этот мастер? Хочу заказать у него нечто подобное». Вот и начались неудобные вопросы. Мысленно стукнула себя по лбу. «Аня, ты просто закапываешь себя. Надо как-то вывернуть этот разговор на более важные только теперь уже для тебя темы». «Я скажу его имя», — перешла на язык ультиматумов я. «Если вы расскажете мне, почему при передаче реликта вашей расы так нужна моя добрая воля». «Хм...» Губы Нага расплылись в усмешке. «Что ж...» «Я могу удовлетворить твой...» Взгляд мужчины прошелся по моей фигуре так пристально, что щеки вспыхнули румянцем. «Интерес. Все дело в амулете, точнее его ментальной составляющей». «А?» Альтаир вздохнул. «Наверное, мне лучше начать сначала. Медальон, что висит на твоей прекрасной шейке, герцогиня, когда-то принадлежал нашей богине. Кари». «Кари? Которая небесная?» Сорвалось языка, прежде чем я успела все как следует обдумать. «Забавно. Просто меня несколько раз сравнивали с этой карающей богиней». «Не мудрено», усмехнулся Шарис. «Ты очень на нее похожа». «Постойте. Похожа? Принадлежал? Вы говорите о богине так, как будто она настоящая. А это...» Я запнулась, лихорадочно соображая. Привыкла, что на Земле религия имеет эфемерное объяснение. А вдруг здесь боги — это что-то реальное? «Это так?» «Было так», — кивнул Альтаир без тени сомнения. «Во времена наших предков. Мой дед видел ее, когда был маленьким. Кара, повелительница темной материи, которая дала жизнь всем разумным существам, и наделила их силой и чувствами, пришла в самый трудный час Севиры, когда наш континент погружался в вечную мерзлоту. Она сняла свой амулет, который помогал ей перемещаться между мирами, и возложила его на родовой алтарь Шиарисов за их преданность и веру. Так мой род стал спасителями. Пока деда не увлекла одна полукровка, не обманула его, пробравшись в святилище, и не украла реликвию». Альтаир нахмурился и посмотрел на меня уже из-под лобья. «Такую версию придумала моя бабушка, чтобы спасти род. На самом деле наложница-человечка попросила амулет у деда на один вечер. Якобы хотела продемонстрировать силу любви бывшего императора перед всеми его придворными и перед законной женой. Что случилось, история умалчивает. Точнее, каждый ее излагает по-своему. Одно могу сказать точно. Лирая Шиат, твой предок, раз реликт у тебя. Она сбежала с медальоном на свой континент и обрекла мой дом на медленное угасание. Сейчас из всей империи осталось всего 9 городов-оазисов, которые еще согревают горячие ключи Севиры. Но и это не продлится долго». «Почему Кара допустила это? И при чем тут моя добровольность?» «Кара ушла, передав нам амулет. Она оставила этот мир. Впрочем, как и ее сестра, Алиана Пресветлая. Богини не застали возмутительного лиходейства человечки. Я даже спорить не стала. Не знаю, что там произошло между императором, женой Нагиней и его человеческой наложницей, и знать не хочу. Сделанного не исправить. Тут лишь бы меня не втянули в дела минувших лет. Размышляла, наблюдая за разыгравшимся аппетитом Нага, который так и не ответил на мой конкретный вопрос. Но если я отдам амулет, меня же оставят в покое? Переживав аппетитный кусок оленины, Шарис продолжил. «А добровольность нужна по вполне простой причине. Ты начала собирать амулет. Я чувствую его расположение к тебе. И главное, ты уже успела вернуть ментальный осколок в реликт. Теперь, если кто-то попытается отнять у тебя медальон...» Альтаир поморщился, как будто у него нет никакого желания посвящать меня в тонкости дела, но он не видит другого выхода. «Ментальная частица может поразить идиота и превратить его мозг в желе. Как ты понимаешь, я такой участи себе и своим людям не желаю. Поэтому очень рад, что ты готова сама вернуть нам наше достояние». Это было очень опасное признание, ведь поняв, какой в моих руках карт-бланш, я могла бы легко пойти на попятную, но Шарис все равно не побоялся. Это подкупило меня. «Готово», — кивнула, видя, как напряжен мужчина, — «и отдам, как и обещала». «Если я оставлю твои земли за тобой». «Да, если оставите». Мы обменялись внимательными, настороженными взглядами и продолжили ужин уже в гробовой тишине, без лишних обещаний и громких ультиматумов. Когда с едой было покончено, я собрала тарелки под удивленным взглядом зверолюда и составила их на столик у двери. «Еще раз извините за то, что вы были предоставлены себе целый день. Завтра я распоряжусь, чтобы вас кормили без задержек. Восстанавливайтесь спокойно». «У меня одна просьба. Не отлучайся так надолго из крепости». Вдруг ошарашил меня Шарис, нависая сверху. «Я волнуюсь». Сердце в груди застучало, как заполошное. «За медальон». «Вот тебе и красавец, мужчина. Ну а чего ты ожидала, Аня? Что он сейчас запрыгнет на розового единорога и унесет тебя в страну романтики и первой любви? Нет. Лучше относиться к мужчинам, как раньше. Они лишь способ скинуть напряжение после долгого плодотворного дня. Не могу ничего обещать. У меня на носу экспедиция на материк Сильфид. Я должна убедиться, что все...» «Ты снаряжаешь корабль на Сильварин?» Удивился Альтаир, ставя руку так, чтобы преградить мне путь к отступлению. Я оказалась зажата между стеной и Нагом. «И для какой миссии, если не секрет?» «Обычно, когда я оказываюсь в такой ситуации, мой визави получает по первое число. Если, конечно, у меня не были на него другие планы. Но сейчас моменту не соответствовал ни один из предыдущих опытов, поэтому приходилось импровизировать». Глубоко вздохнув, задрала подбородок и холодно отчеканила. «Не секрет. В крепости заканчивается провиант, так как поставки из южных герцогств прекратились из-за набегов зверолюдов. Ну и наша временная неплатежеспособность тоже послужила причиной. Хочу попробовать подойти к проблеме, как говорится, с другого ракурса». «И ты думаешь, что сильфиды помогут тебе?» Скептично заломил блондин густую светлую бровь, при этом забавно дернув кончиком острых ушей. Еле сдержалась от улыбки. «Совершенно верно. Мой осведомитель сообщил, что сильфидам нравятся черные и золотые жемчужины». «Леодель?» «Наверное». Я потянулась к сумочке, которая висела на крючке как раз возле двери, и вытащила три жемчужинки, которые мне подарил Брасит. «Вот». «Да...» Протянул Шарис, катая крупные ровные черные шарики на моей ладони. «Леодель действительно ценится у сильфид. Этот товар можно продать за очень высокую цену. Тем более такое качество. Жемчужины идеальны. Ты говоришь, есть еще и золотые? Ну, вряд ли они золотые, смутилась я. Было достаточно щекотно чувствовать пальцы принца на своей руке. Но да, они желто-перламутрового цвета, как будто белый жемчуг пыльцой феи прибило. Очень красиво. Это бесценный товар, посерьезнел Альтаир, накрывая мою руку своей широкой ладонью. Будет глупо продавать жемчуг на простом рынке. Если позволишь, я хотел бы помочь. Дай пергамент и пищу и принадлежности. Я напишу письмо Аль-Хаэлю Сильфит. Правителю Сильварина? Он что, знает твой почерк? Ведь, насколько я знаю, никаких отличительных знаков у тебя сейчас нет. Знает. Улыбнулся мужчина, отчего я сразу напряглась. «Моя мама – младшая сестра Аль-Хаэля Лин-Мариэля. Так что да, весь твой жемчуг скупят по самой высокой цене». «А еще главный сельфит узнает, что его племянник тусуется у меня в герцогстве. Дилемма». «Я бы на твоем месте не отказывался. Это шикарное предложение». «Я подумаю». Альтаир хмыкнул, но комментировать мои сомнения не стал. Лишь кивнул и пожелал спокойной ночи, прежде чем избавить меня наконец от своего общества. В растерянности закрыла дверь на дремучий, но крепкий засов и подошла к кровати, развязывая пояс. На автомате вытащила пистолет и расстелила полотенце. Несмотря на то, что полос я чистила прямо перед попаданием на Элерон, а затем после похорон герцога, не мешало бы проверить механизмы еще раз. Все-таки опять стреляла. Благо, у меня с собой была в кобуре протирка. Масло я присмотрела в конюшне еще после ликвидации муженька и его дружины, а ветоши отличного качества в замке хватало. Ее можно было встретить на каждом шагу, так как вся одежда слуг была пошита из хлопка или же льна. Выполнив неполную разборку, приступила к привычным действиям, между делом размышляя. «Этот парень сбивает меня с толку. Я совершенно точно не доверяю ему. Я, в принципе, никому не доверяю, но его желание помочь, оно странное, нет? С другой стороны, нам надо наладить пусть недоверительные, но хотя бы приятельские отношения, чтобы в будущем договор случился. Однако, даже если я и соглашусь, чтобы Борон тащил письмо от Шариса во дворец местных эльфов, прежде прочитаю его содержимое. Чтобы не было сюрпризов. В остальном, мощный магнетизм венценосного пленника все же меня с толку не собьет. У меня слишком большой фронт работы, который требует моего неукоснительного внимания. Так что, либо этот маневр с зажиманиями сам прекратится, либо я хладнокровно воспользуюсь услугами Шариса, как это делала всегда. Как там в детской песенке поется? «Трах-бах, и нет его». «Именно. Почему бы не развлечься напоследок, прежде чем ушастик не заберет реликвию своей расы и не укатит в далекие дали, в будущем повелевая моими землями чисто механически и через океан? По-моему, неплохая идея». Собрав чистенький полос, я забралась в кровати и сладко уснула, впервые за все время, что тут живу. Альтаир Шиарис, наследный принц империи Шиатар. Я уже больше 5 часов лежал на кровати и в кромешной тьме ночи рассматривал небольшую трещину на потолке. Мыслей было так много, что уснуть просто не представлялось возможным. Кто меня предал? Кто помог этому мерзкому человечишке заковать меня в наручи из адантина? Только он так мощно отрезает связь с родовым амулетом, обнуляет резерв и не позволяет обращаться в змея. Я дотронулся до солнечного сплетения, где ритуальным образом был заключен амулет силы. Совсем небольшой, похожий на один из осколков Корнеона, который взялась собирать молодая вдовушка герцога. Странная она. Сразу сбило с мысли одно лишь упоминание о леди Вивиан. «Человеческие леди совсем другие». Это же носится везде, Восстанавливает она земли. Ха, разве это по силе женщине? Да еще и простой человечке. Возможно, пока амулет богини на ней, девочка чувствует его силу. Очень может быть. И все равно наличие Корнеона не помогает мне понять некоторых вещей. Почему она ходит с оружием, подобных которому я не встречал? Почему не руководит домом, как должна леди, не занимается рукоделием? Все эти вопросы только множились во мне день ото дня. Особенно, когда резерв восстановился почти наполовину, и я смог, наконец, формировать теневиков. Обычные серые сгустки магии создавались для разведки. Они двигались как тени и прекрасно справлялись со слежкой, позволяя своему создателю подсматривать за интересующим его объектом. В общем, как раз то, что мне было нужно. Мой теневик передвигался за молодой герцогиней, как ее собственная тень. Иногда сбоил из-за Корнеона, что болтался между грудей молодой вдовы. Магические плетения резонировали друг с другом. В остальном я неплохо узнал о распорядке дня Вивиан. Она вставала рано утром, раздевалась почти догола и обливалась водой. Думаю, холодной, потому как кожа юной прелестницы покрывалась мурашками. Потом человечка выполняла какие-то странные движения, похожие то ли на боевую разминку, то ли на медленный танец. Мне сложно судить. Я не особо знаком с привычками человечек. Знал только, что все они изнеженные существа, годные только для того, чтобы ублажать мужской взор. Но что-то подсказывало, что с этой человечкой все не так. Наблюдать за ее перемещениями через теневика мне нравилось под чашечку сладкого чая, который с тарелкой сладких булочек и ягодных пирогов каждое утро приносила чопорная дамочка в возрасте. Женщина представилась мадам Зои. Именно ей Вивиан поручила ухаживать за мной. Большую часть дня пропадает демоны знает где. Сразу после завтрака герцогиня покидала крепость, возвращаясь только на закате, и теневик возвращался ни с чем. Я пока не мог отправлять его на дальние дистанции. А как хотелось. Хотелось увидеть, как она справляется с незавидной вдовьей долей. У кого просит помощи? Кто помогает ей? Нашла на себе покровителя. Последний вопрос почему-то вызывал раздражение. Еще и Гордей подливал масло в огонь, отшучиваясь. Не знаю я, откуда у государни это оружие. Сам удивляюсь, как хвори умудрилась свалить герцога и весь его личный состав. А, нет, целителя леди ликвидировала топором. И это совсем не от того, что он не сумел вылечить ее мужа. В общем, вопросы множились, как я уже сказал, и это злило меня больше всего. Письмо дядюшке Лин-Мариэлю я написал, как и обещал. Экспедиция вот-вот должна была отправиться в путь. И это хорошо, потому как я узнал, что скоро бароны Альвеорского герцогства заявятся в крепость в полном составе. Почему хорошо? Да потому что в письме к императору я выказал просьбу. Предложил дяде построить на землях Вивиан сильфидское посольство. Так сказать, чтобы мои сородичи, которым я принадлежу только наполовину, сами занимались поставками всех интересующих их ресурсов. Поразило то, что Вивиан, когда я принес ей уже закрытое письмо, вскрыла печать и внимательно прочитала его. Возмутительная наглость. Но я простил ее, помня, что эта девушка спасла меня от позорной голодной смерти в казематах ее престарелого муженька, чтоб его демоны в темных землях Индаля рвали целую вечность на мелкие куски. С другой стороны, если посудить здраво, политическая система человеческого континента устроена так, что эту молодую женщину можно считать императрицей здесь. Так что она имела бы полное право вскрыть мою принца переписку, но это если бы на Авере женщины правили, но это не так. Насколько я осведомлен, пост государя занимают мужчины. Куда лезет эта кроха со своими странными каждодневными ритуалами, я понятия не имею. Удивило, что Вивиан, прочитав письмо, кивнула и спокойно запечатала его обратно сургучом. «Посольство — это неплохо», — скупо бросила девушка, передавая письмо Гордею. «Но в следующий раз сначала посоветуйтесь со мной. Это мои земли, и именно я буду решать, что на них будет стоять». «Значит, ты серьезно решил отстоять свое право перед баронами?» «Все верно», — усмехнулась девушка, сама не замечая, как ее правая рука проводит по талии роскошного черного наряда, перетянутого меховым поясом. «Я думала, мы обсудили это, когда прописывали пункты магического контракта, нет?» «Да, но я думал, что ты уже нашла или хотя бы наметила того, кого выберешь себе в мужья. А сейчас вижу, что мужчины, который разделит с тобой бремя власти, пока нет». «Не волнуйтесь», — спокойно отреагировала Вивиан, в очередной раз хмыкнув на мои слова. «Мой мужчина — не ваша забота». «Но кто тебя отстоит перед баронами? Твое оружие? А хватит ли в нем стрел на каждого твоего врага? И вообще, борьба за власть — это не женское дело. Это неразумно». «Магический договор заключен со мной», — огрызнулась Вивиан, прищурившись довольно зло. «Так что не вам говорить о разумности. Примите как данность, я хозяйка севера. И так будет, даже если я не выйду замуж. Разговор окончен. Гордей!» Нахмурилась девица, обращаясь уже к мальчишке Рэдклиффу. «Отнеси письмо дедушке Володару. Он ответственный за переговоры с сельфидами. И захвати с собой на обратном пути мадам Зои, мадам Варью и капитана Дархара. Хочу узнать, все ли готово к приезду дармоедов». «Кого?» – растерялся мальчишка. «Пф, тоже мне начальник стражи. Я был зол». «Баронов!» – поморщилась Вивиан, игнорируя мой тихий хмык слишком явно. «Живей, мне еще ехать в Аринсвенг». «Зачем?» – не удержался от вопроса. Получив очередную порцию тяжелого взгляда в исполнении хорошеньких глазок, прищурился. «Посмотреть на новые сети для устриц. Лисвин прислал записку, что первые сети они уже, как там, наклепали, вот». «Наклепали? Сети?» Герцогиня возвела зеленые очи к чистому недавно побеленному потолку и вздохнула, прежде чем уставиться на меня. «Вам пора. Мои помощницы вот-вот будут здесь, а мы договаривались, что вас никто не будет видеть». «Мадам Зои видит меня по 100 раз на дню, да и Варья уверен». «Зато капитан Дархар нет», — процедила девушка. «Меня еще ни одна девица так упорно не гнала от себя». Возмутился я, но дальше оставаться не стал. Гордость не позволила. «Не родилась еще та женщина, которой я буду себя навязывать. Не хочет помощи, не надо». Развернувшись, покинул просторный рабочий кабинет человечки, взлетая по лестнице со скоростью небесной кометы. Но теневика оставил. Хотел узнать, что там скажет этот самый капитан Дархар, который, как я понял, отвечает за безопасность леди и всей крепости во время съезда баронов. Добравшись до спальни проклятого Морона, которую словно насмешку выделили для меня, я расположился в кресле, прикрыл глаза и глубоко вздохнул, проникая сознанием в тень. Гордей еще не вернулся, и Вивиан сидела в кабинете одна. Девушка напряженно прислушивалась к чему-то. Потом черкнула что-то в своем блокноте и порывисто встала. «Успокойся, Аня», — пробормотала герцогиня, называя себя странно даже для человечки. «Никогда не слышал подобного сокращения имени, хотя вроде как звучит Вивиан Аня. Красиво», — сделал для себя вывод и хмыкнул. «Он просто привык умничать. Венценосные замашки, так сказать». «Когда я понял, что грозная строптивая вдовушка говорит обо мне, кто еще в этой проклятой крепости может быть венценосным?» усмехнулся еще шире. «Думает обо мне, ха, еще бы. Я замер в ожидании, что Аня скажет еще что-то, но эта своенравная кобылка словно язык проглотила. Вытащила свое черное оружие из-за пояса, которое на этот раз дымило черной магией, и надменно усмехнулась. «Что тебя так развеселило?» В дверь постучали, и молодая герцогиня порывисто вернула оружие обратно. Поправила медальон на шее, села на хозяйское место и уверенно задрала подбородок, прежде чем разрешила войти. Делегация из двух женщин и двух капитанов, одним из которых был Гордей, быстро, четко и по делу отчиталась перед девчонкой. Было видно, что им хочется порадовать свою госпожу, чтобы она похвалила их или улыбнулась своей приветливой улыбкой, оценив их вклад в организацию будущего мероприятия. Мне в какой-то момент даже завидно стало, что у герцогини Моран такие преданные люди. И одновременно с этим я испытал раздражение. Слишком пристально и Гордей, и им назначенный капитан смотрели на Аню. Стражи не смеют так глазеть на принцесс. Это возмутительная наглость. Побыстрее бы вернулся корабль с сильфидами, которые будут стоять у истоков дипломатической миссии. Стиснув челюсти, чуть не сбился с концентрации. Надоело тут прозябать. Целый месяц сидеть в спальне узурпатора, издевавшегося надо мной почти 3 недели в казематах, просто нереально. Я скоро сойду с ума. Вернув себе обычное зрение, рывком поднялся с кресла и подошел к окну, которое выходило во внутренний дворик, который представлял собой нечто среднее между парком или огородиком и ристалищем. Наблюдая, как группа солдат технично отрабатывает удары, которыми я когда-то обучал Гордея, усмехнулся. Эта цыпа действительно хозяйка северных наделов Альвиора. Если она выдержит атаку баронов, я буду окончательно покорен хваткой этой девчонки. Интересно, кого из этих здоровяков она выберет для показательного боя и демонстрации своей власти? В этот момент я даже представить не мог, что через сутки, когда съедутся зажиравшиеся чиновники Альвиора, Вивиан за свою власть будет биться сама. Еще одна неделя пролетела для меня точно один миг. День, который Гордей обозначил в письмах к баронам как обязательная явка для обсуждения дальнейших планов, приближался слишком быстро. Я даже посетовала, что парень, не спросив меня, сам назначил дату. Казалось, что я не успеваю. Слишком много забот навалилось. Во-первых, лютые холода отступили, уступая власть теплому весеннему солнышку, которое буквально за 2 дня растопило слои белоснежного снега. Альтаир сказал, что это из-за медальона. Оно принесло весну. Беспокойная мадам Варья со своими поварятами еле успевала сделать запасы квадратных пластов льда на реке и отнести их в ледники. Я даже не знала, что эти залежи потом все лето выручают кухонных работников и позволяют продуктам дольше оставаться свежими. Конечно, как может быть еще, если я человек цивилизации? Потом дед Володар практически перед отплытием поручил своим конюхам разбить теплицу возле ристалища, чему стражи были совсем не рады. «Герцогинюшка, весна пришла рано, да еще и такая теплая», — важно кивал добрый старичок. «Нельзя надеяться на гертарское баронство. Дюже вредный там хозяин. Женскую руку не признает. Не удивлюсь, если лорд Орм первым начнет голосить и выражать протесты против вашего желания руководить землями герцогства Морена. Если сможете, замените его первым делом. А ребятки мои, пусть они озаботятся огородничеством. Выделите для них парочку сметливых горничных. Можно над ними Лолу поставить. Девка хоть и немая, да и с причудами, а будто землю чувствует. Я слыхал, у нее в комнате растут дивные травы». «Хорошо», — согласилась я. «Действительно, нет ничего плохого в автономии». «Кстати, о травах. Выделите для Шайлы Лерк уголок в теплицах. Пусть засадят их своими травами и лечебными. Может, и черная ведьма захочет чем-то озолотить нас. Слышал, она вызвалась разводить гутару? Да. Вот и пусть займется делом. А то ходит по замку мрачная, как грозовая туча. Кабы чего дурного в голову не пришло. Не стала говорить, что настроение ведьмы дурное из-за того, что я обратилась к ней с просьбой заклясть мой пистолет тьмой. Да, если его заклясть, то любой, взявшийся за него, кроме вас, получит проклятие. Но разве вы не боитесь, что этим кем-то может стать случайно кто-то из ваших приближенных? Нет, заклинай. Но в расчет долга жизни, решительно припечатала я, положив пистолет перед черной ведьмой. После ритуала я предложила ей вернуться в ее ковен. Вот она и ходила теперь мрачная. Видимо, понравилось в замке жить, а не в избушках на болотах. Хотела сказать ей, что не настаиваю, но женщина меня сторониться стала. А мне некогда бегать за ней и успокаивать. Столько дел, столько дел. За отплытием 12 воинов, десятков моряков, Борона и дедушки Володара наблюдал весь рыбацкий поселок. Конечно, корабль выглядел не очень эффектно, но зато он был крепким и проверенным, как заверил меня глава гильдии, лично вставший у руля брига. Загрузили корабль жемчугом, пушниной, серебряной рудой, несколькими видами выкованного мастерами Аринсвенга оружия и зимними ягодами богатых хвойных лесов Альвиора. Альтаир посоветовал захватить с собой несколько корзин морожки, калины, боярышника и клюквы. Ягоды последнего растения особенно вкусны после долгой зимы, проведенной под снежным покровом. Я и сама с удовольствием вечерами пила и клюквы чай, и компоты. Оставалось надеяться, что Шиарис не пошутил, и сельфиды оценят богатство моего нового дома. Забавно, но я с каждым днем чувствовала себя здесь все лучше и лучше. Ощущение дома не портил даже горшок под кроватью и бадья. Офицеры Гордея отлично справлялись со своими должностными обязанностями, сопровождая меня повсюду. Особенно больше всех старался Ивар. Молоденький совсем, светленький, с голубыми глазенками, он как будто сам напрашивался в мои сопровождающие. И самое удивительное, ему капитаны не отказывали. Посмеивались, пряча улыбки, но всегда давали добро. Еще меня радовал тот факт, что девушки и женщины понемногу расправляли плечи и больше не крались по крепости, как шпионки. Их шаг стал уверенным, а взгляд потерял затравленный вид. Вызволенные из плена тоже выздоровели полностью и захотели остаться под моим крылом. Серая крепость как будто попрощалась со страшной хворью. На лицах людей все чаще можно было увидеть улыбки, а по площади постоянно гулял смех. С весной природа просыпалась ото сна. На деревьях появились почки, зацвели первоцветы, и все равно с отплытием корабля мне легче не стало. Я бросила все силы на подготовку к съезду баронов. Велела вычистить отдельную постройку с высокой башней и неплохими гостевыми комнатами. Баронов у Морона насчитывалось 15, поэтому требовалось укомплектовать 15 отличных спален, что не так-то легко. Горничные 5 суток не спали, набивая матрацы и вышивая шторы по моему заказу. Плотники собирали мебель из кедра. Еще я придумала устроить на крепостной площади ярмарку в назначенный день. Почему бы не дать крестьянам подзаработать на баронах и их людях? От меня лорды получат завтраки, обеды и ужины на время съезда. Ну, еще и люлей, конечно. Я говорю о тех, кто будет брыкаться и сопротивляться моей лояльной власти. А вот дружины баронов я не собираюсь развлекать. Для них мои солдаты расставят шатры за границей крепости, куда они будут обязаны уходить каждый вечер перед тем, как крепостные ворота поднимут. Хватит и того, что по соседству со мной будут жить 15 лордов, привыкших командовать. Надеюсь, переговоры долго не продлятся. С нервной усмешкой подумала я, поглаживая через пояс свой проклятый пистолет, который теперь постоянно дымился черной магией. Теперь я каждую ночь спала с ним, чувствуя ответственность еще больше. Вдруг правда кто-то из хороших людей коснется его. А утром, встав на рассвете для излюбленной тренировки, которой обучил меня дедушка Сёма, Я с ужасом высмотрела в окне не только красивые цветущие плодовые деревья, но и целую орду людей. Они пока еще на горизонте скакали на лошадях, но времени на разминку, я поняла, у меня уже нет. Выскочив в коридор, чтобы позвать Раину, буквально упала в руки Альтаиру Шаарису, который в последний момент сумел увернуться от удара двери. «Осторожно, куда ты летишь в таком виде? Не подобает герцогине?» На этот раз я не выдержала. «Не, ну каков зануда? Каждый вечер отчитывает меня за что-нибудь. Откуда только столько видит? Ведь окна герцогской спальни выходят на аресталище». «Цыц, либо возвращайтесь в свою комнату молча», — огрызнулась я, — «либо помогите». Альтаир растерялся. Его глаза забавно увеличились в размере. «Чем же я?» «Поможете со шнуровкой, надо ее завязать». Видя, что Нак собирается возмутиться, первой утопила его в сарказме. «Понимаю, вам сподручнее развязывать девицам корсеты, но можно же для разнообразия хоть раз его затянуть для тела». «Идем», — рыкнул Шиарис. Было в его бормотании что-то еще, но я не разобрала. Через 10 минут я уже была в холле замка, где взволнованно собрались все работники моего жилого корпуса. Альтаир же с раздражением на лице вернулся к себе. И не сказать бы, что оно вызвано моей немного нагловатой просьбой, все-таки принц не горничная. Скорее, его высочество просто устал отсиживаться вдали от общей движухи. Но мне некогда возиться с ним. Пусть восстанавливается дальше. «Дорогие мои», — обратилась я к людям, — «не волнуйтесь. У нас получится перенести это испытание с достоинством. Варья, меню мы с тобой расписали на неделю, все продукты имеются, а твое мастерство оценит даже самый противный привереда». «Девочки», — посмотрела на миленьких горничных, переживающих больше остальных, — «без лакеев не ходим. Если кто-то посмеет предложить вам что-либо возмутительное, сразу к Гордею или ко мне лично. Мы быстренько отобьем желание любому». «Мадам Зои, что там с ярмаркой?» «Все готово, моя леди, не волнуйтесь», — отчиталась женщина, поправляя чепчик. «Крестьяне с выпечкой и конфетами, с тканными и ремесленными изделиями прибыли в крепость вчера поздней ночью. Я разместила их в отстроенных солдатских бараках. Там теперь мест много. Прилавки и шатры раскинуты. Сейчас торговцы уже должны раскладываться. К 11 дня подтянутся скоморохи и цирковые». «Отлично», — выдохнула я, принимая заботу месье Паскаля, раскрывшего для меня легкий плащ. «Я готова встречать гостей». На пороге меня уже ждали Ивар и Дархар. «Государыня». «Где Гордей?» «Выехал навстречу первым гостям. Хочет сразу объяснить, для чего за крепостной стеной раскинуты шатры», — шустро ответил Ивар. Дархар даже рот не успел открыть. «Молодец». «Вы все организовали», — похвалил меня Дархар, помогая спуститься по ступеням. «Не волнуйтесь, мы рядом». Я кивнула, взволнованно сглатывая. «Надеюсь, я отделаюсь малой кровью. Не хотелось бы опять убивать». Бароны въезжали в крепость в компании Гордея. Одни и в полном составе. Сначала я насчитала 15 мужей разной комплектации и возраста, но за ними подтянулись мужчины помоложе. Однако назвать тех дружиной было бы ошибкой. Внешность и стать этого контингента была схожа с некоторыми бородатыми богачами с первой линии гостей, поэтому я сразу сообразила, что процессию закрывают баронские наследники. Шустрые лакеи, которых я назначила сравнительно недавно, а мои девочки их обшили, ловко похватали багажи лордов, а конюхи увели коней на скотный двор, выслушивая ворчливые распоряжения от их владельцев. Лишь один барон пожелал отвезти коня сам и удостовериться в его уходе, а второй послал с конюхом своего сына. Я все это внимательно отмечала и запоминала. Пусть всех этих товарищей я знала только по именам, зубря вечерами книги и отчеты герцога Морона, но совсем скоро имена соотнесу с внешностью, и у меня будет полная картинка. Именно она позволит мне осознать масштаб управленческой деятельности. Или масштаб трагедии, которую я обязана преодолеть ради людей, которые надеются на меня. Ради людей, над которыми я больше никому не позволю издеваться. Выстроившись в бородатую шеренгу, судя по всему, Север любил обильную растительность на лице, бароны с разной степенью почтительности и непочтительности тоже синхронно склонились передо мной. «Ну, начали за здравие», — оценила жест лордов, признавших во мне леди Моран и свою герцогиню. «Только значит ли это хоть что-то для них? Большой вопрос». Поправив траурную вуаль, которая больше напоминала фату, только черного цвета, приготовилась держать слово. «Приветствую вас, уважаемые лорды!» Начала я, прежде сделав глубокий вдох и мягко улыбнувшись. «Благодарю, что откликнулись на призыв незамедлительно». «Как же иначе?» Хекнул солидный мужчина лет 50 в синем плаще, коротко стриженный и с аккуратной бородкой. Его вид портили только глубокие морщины на лбу. Видимо, этот дядька слишком часто морщил лоб, недовольно отчитывая всех своих подчиненных. «Герцог почил, значит, надо созывать совет. Вы и так преступно долго молчали. Но раз уж в крепости был мор, ваше молчание простительно. Теперь же мы здесь, леди Вивиан, так что вам больше не о чем беспокоиться». «Да, верно, Орм говорит», — сполыхнулось море чванливых снобов. «Значит, вот ты какой, Гриндель Орм». «Такая молоденькая», — покачал головой седовласый старик. «Надо выделить для вдовы надел да отпустить с миром». «Не будем спешить, господа», — скривился Орм. «Да решать судьбу девицы на пороге дома. Тем более леди Вивиан совсем молода, а у нас столько наследников неженатых». Я натянуто улыбнулась, чувствуя, как напряглись мои стражи. Слов не передать, как сложно было мне удержать любезный тон и вставить свои 5 копеек. «Прежде чем решать чью-либо судьбу, предлагаю для начала вам отдохнуть с дороги и позавтракать. Мои, — подчеркнула голосом, — лакеи проводят вас в дом для гостей и помогут освежиться. Через полчаса я буду ждать вас в длинном зале на завтрак». Широко улыбнувшись, продемонстрировала ровные зубки, довольная фразой, получившейся достаточно многозначной, ведь я не уточнила, что будет завтраком, блюдо или же сами лорды. Как только лакеи вышли вперед, приглашая следовать за ними, моя улыбка моментально слетела с лица. «Капитан Ром», — обратилась к Дархару, взглядом продолжая следить за слишком самоуверенными баронами. «Через 10 минут по периметру длинного зала должно стоять не менее 25 солдат». «Понял, сударыня». «Выбери ребят покрепче». «Сделаем». Въедливое чувство, как будто за мной наблюдают, в последнее время ощущалось постоянно, но не несло в себе угрозы, а вот сейчас все мои рефлексы буквально заорали в голос. Я повела взглядом, осторожно пытаясь высмотреть наблюдающего, и у меня это получилось. Мой взгляд столкнулся с темно-синими глазами просто до ужаса огромного богатыря. Черноволосый с бородой в богатых одеждах здоровяк стоял среди небольшой группы наследников и пристально пялился, фактически облизываясь на мои формы. Все бы ничего, но взгляд этого мужика был каким-то неправильным, болезненно ясным, словно помешанным. А потом здоровяк усмехнулся и показательно облизнул верхнюю губу. Я нахмурилась. «Капитан Ром, срочно узнайте, кто этот мужчина», — попросила через сомкнутые челюсти. «Только осторожно». «Так точно. Ивар, не отходи от госпожи». «Анхель, Ворлок», — позвал Дархар двух оставшихся в крепости офицеров. Анхель был сыном мадам Зои, которого мы вылечили, а Ворлок – просто очень порядочный и очень красивый солдат с золотыми короткими волосами, бородой и черными глазами. Этот контраст обеспечивал ему расположение всей женской половины крепости. «Ни на шаг от государыни». Поклонившись, капитан Ром быстро пошел в сторону казарм. «Я же решила прогуляться по ярмарке, чтобы хоть немного успокоить свои расшалившиеся нервы». Не успела дойти даже до первой палатки, как моего слуха коснулся женский крик. «Ворлок!» «Сейчас разберусь, госпожа!» Тут же отреагировал симпатичный блондин. Я подняла взгляд к раскрытому окну второго этажа башни, в которую 10 минут назад вошли бароны и их наследники, и тревожно замерла. Хотелось самой разобраться, что там случилось, но это как с помощью горничных, с которыми я недавно пыталась разделить труд. На меня лишь посмотрели квадратными глазами и испуганно принялись сопротивляться любому предложению. Что ж, раз моя задача руководить этим цирком, значит, я буду заниматься именно этим. Только бы ничего с девчонкой не успели сделать. Мысленно переживала я, отмирая и продвигаясь дальше по площади. На крепостной площади разворачивалась атмосфера веселья и оживления. Народ постепенно собирался, и звуки множества голосов смешивались в единый хоровой гул. Продавцы с энтузиазмом, зазывая прохожих, предлагали свои товары. От аппетитных вкусностей до изящных поделок, вышивок и вязаных вещей. Каждый пытался привлечь внимание покупателей. Некоторые из них с улыбками разглядывали выставленные изделия, обсуждая между собой цены и пытаясь сбить их, создавая атмосферу дружеского торга. Крестьяне, стремясь украсить этот день, облачились в свои самые яркие наряды. Женщины были в пестрых юбках и вышитых блузках, мужчины в широких штанах и рубахах с яркими поясами. Все они создавали вокруг себя настоящую палитру красок. В воздухе витали звуки музыки. Кто-то играл на дудочке, мелодия напоминала о радостных моментах, а другие пели веселые песни, подбирая слова к ритму жизни. Это было похоже на настоящий праздник, где каждый мог найти свое место и почувствовать себя частью чего-то большего. В общем, все как я и просила мадам Зои. Конечно, я в этом не сильна, но кое-что из фильмов умудрилась вспомнить, а внешний вид – это вообще маркетинговый ход. У меня получилось организовать праздник, который мог хотя бы немного отвлечь людей от тревожных мыслей о съезде лордов в крепости их господина. Это было время, когда даже в самые напряженные моменты можно было найти радость и единение. Я надеялась, что смогу подарить людям хоть немного счастья и веселья, даже если это всего лишь мимолетное ощущение. И теперь радовалась где-то в глубине души, что у меня это получилось. Когда за спиной вырос капитан Ворлок, я рассматривала изумительно связанный пуховый платок. «Я узнал, кто это здоровяк, государыня». «Это он девушку до криков довел?» «Да, внебрачный сын лорда Орма. Гензелем величать. Мразота, каких поискать, простите меня за грубость». «Девушка в порядке?» «Да кубегла, дурище, причем в подсобку. Но вы не волнуйтесь». Успокоил меня красавчик. «Его безграмотность жутко портит весь идеальный образ», — подумалось на задворках сознания. «Я ее догнал и отругал. Велено же жаловаться». «Молодец, Локи». «Она сказала, что молодой Орм полез ей под юбки, повалил на кровать. Мол, чтобы до завтрака она его малость позабавила. А то...» Мужчина злобно прищурился и посмотрел на носки своих начищенных до блеска сапог. «А то что, Локи?» «Дык, позора не оберусь, государыня. Разрешите смолчать?» «Говори. Пусть позор падет на голову того, кто это первым сказал». «Бастард сказал, что дюжая хочет до вас. Мол, увидал, да и кровь в нем взыграла. А потом... потом пробормотал что-то вроде...» Капитан скрипнул зубами. «Со слов горничной, вас ему обещал его лорд и отец». «Этому озабоченному кретину?» Я показательно засмеялась, словно меня совсем не беспокоит уверенность некоторых. Слишком уж Ивар и Анхель грозно свели брови, но на самом деле взяла себе на заметку. «Мы еще посмотрим, кто кого». Под ногами мелькнула какая-то странная тень, и Ивар ойкнул, чуть не свалившись. Анхель цокнул языком. «Парень, на ровном месте же. Ты спишь, что ли? Не время». «Простите». Забавно покраснел мальчик лет 16-17 на вид. На самом деле ему осенью исполнилось 18. Просто в крепости раньше кормили до отвала только личную дружину герцога. «Ничего», — качнула головой, пытаясь обнаружить странную тень. «Неужто среди лордов есть маги? Или это мой подарочек развлекается?» Я так и не спросила, какой стихией он владеет. Непростительный недосмотр. «Возвращаемся в замок», — вынурнула из своих мыслей, наблюдая, как ровным строем чеканя шаг красиво идут 25 солдат за Дархаром к главному входу в замок. «Не одну меня покорили мрачные решительные лица суровых мужчин». Бросив взгляд на башню, отметила пятерых лордов у окон разных уровней высоты. Со второго этажа за мной пристально наблюдал внебрачный сынок Орма. Этот косматый буйвол смотрел на меня с такой настойчивостью, что я почувствовала, как холодок пробежал по спине. Темные глаза мужчины, полные болезненной жадности, заставили меня вздрогнуть. В этот момент мне захотелось схватить пистолет и без лишних слов подарить поклоннику пулю в лоб. Прямо здесь и сейчас, без всякого официоза. Насильник проклятый. Но он какой-никакой, а сын лорда. Определенно найдется закон, запрещающий жене герцога вытворять подобные вещи. Значит, придется побыстрее становиться герцогом. По-настоящему разозлилась я, круто разворачиваясь и шагая к хозяйскому дому. Прям за завтраком и начну. Войдя в длинный зал, который служил и для торжественных приемов, и для слушания судебных тяжб, огляделась. Дархар отдавал последние наставления стражам, которым отошли Ворлок и Анхель, спросив предварительно разрешения. Возле столов крутились горничные мадам Зои. Они расставляли серебряные кубки и столовые приборы, а шустрые поварята Варьи носили одно блюдо за другим, выставляя все в центр длинного стола. Выглядело все в целом дорого-богато. Понимая, что у меня осталось не больше 15 минут из заявленных 30, я вышла в холл и приказала Ивару сторожить лестницу и не пускать никого наверх. Мне требовалось переодеться. Наверняка придется демонстрировать свою силу прямо за завтраком. Разумеется, это удобнее делать в свободной одежде, а не в длинных средневековых нарядах. Я резко вошла в свою комнату и сразу подошла к шкафу. Раина еще 3 дня назад шила мне мужские штаны и элегантную белую рубашку, которая больше походила на обычную женскую блузку. Широкий пояс с внутренним карманом для пистолета тоже не забыла, и, помня об устое халиры, прихватила платье с запахом, чтобы набросить его сверху на все это якобы непотребство. Я знала, что бароны будут предосудительно смотреть на мой внешний вид, когда я скину платье, но уверенность, что мои люди спокойно отнесутся к штанам и рубашке, грела душу. Я очень вовремя подвязалась поясом, когда кто-то без стука вошел в мои покои и плотно прикрыл за собой дверь. Вытащив клинок из ножен, вышла из-за ширмы. «Ваше высочество», — больше прозвучало не как вопрос, а как усталая констатация факта. «Что-то хотели? Мы же договаривались, чтобы вы не покидали свою комнату на время съезда человеческих лордов». Альтаир поморщился. А я удивленно вскинула брови, отмечая, как здорово он выглядит сегодня. Белая рубашка, наверное, Раина обшивала не одну меня. Черные штаны с дорогущим, кажется, даже золотым поясом. Еще и украшения на запястьях, что-то вроде часов, только с 6 стрелками. И, главное, весь такой холеный, свеженький, ну, загляденье. Только рожа опять недовольная, однако мне не привыкать. Шиарис усмехнулся, глядя на мой кинжал с серебристым лезвием. «Очаровательная зубочистка. Собственно, я поэтому вышел из своей золотой клетки». Изящным движением кисти Альтар достал золотой кинжал с какими-то странными рунами. «Вот. Дашь своему бойцу, который будет отстаивать твою власть». «Что это такое?» То ли возмутилась, то ли восхитилась я, принимая холодное оружие. «Откуда ты его взял?» «Ты?» — усмехнулся Нак с улыбкой, наблюдая за моим лицом. «Мне нравится». «Я просто удивлена, прошу простить». «Перестань», — оборвал меня Шарис, внезапно потянувшийся рукой к моему лицу. Осторожно заправив за мое ухо выбившуюся прядь волос, отчего меня в жар бросило, наследник Шаторской империи усмехнулся. «Твой статус позволяет тебе тыкать даже императору зверолюдов. Правда, отец явно не оценил бы такого понебратства от юной человечки». «Я...» «Тебе пора. Сидя на месте хозяина замка, куда сподручнее встречать лордов. Скажешь своему воину, чтобы он провел острием кинжала в воздухе над боевым кругом». «А?» «Твой страж поймет. вздохнул Альтаир, как будто устал объяснять глупой девице науку боя. «Даже если ты выберешь того мальчика, который возле тебя постоянно вьется». «Что? Откуда ты?» Я крепко сжала рукоятку кинжала. «Та тень! Это была магия, да? Твоя магия!» «Да, я Визуар, маг, работающий с тенями. Могу поднять целые легионы и напугать врага, имея за спиной всего один отряд воинов. Но также моя способность полезна в слежке». «Ты следил за мной? Как долго? Это?» «Немножко. И не за тобой», — остановил мои возмущения блондин. «Мне просто было скучно. Да и узнать, где я вынужденно нахожусь уже вторую неделю, не преступление. Что касается оружия, оно мое. Ты же не думаешь, что меня в плен захватили голова? Вот Гордей нашел мои вещи в кабинете бывшего капитана стражи и вернул. Или ты против?» «Ладно». Порывисто сунув золотой кинжал в ножны, я обошла мужчину по дуге, смущаясь. «Ну правда, почему он постоянно вызывает у меня желание оправдываться?» «Поговорим позже. Я сегодня загляну к вам». «К тебе? Мы уже перешли на «ты», забыла?» «А насчет «загляну» ты только обещаешь», — буркнул Шарис, провожая меня хмурым взглядом. «Не забудь сказать о клинке. И сама помоги своему воину, ведь у тебя амулет богини. Пусть ты не умеешь управлять Корнеоном, отправляй ему мысленный посыл, он умеет слышать». Прикрывая дверь за собой, я на миг зажмурилась. Невозможный мужчина, все время поучает. Фух, не о том думаешь, Аня, война на пороге. Встряхнувшись мысленно, приподняла подол платья и быстро спустилась по лестнице. Альтаир правильно сказал, встречать гостей, сидя за хозяйским столом, уже первый шаг к победе. Войдя в длинный зал, с удовлетворением отметила, что все мои стражи готовы нагнать страх на любого зарвавшегося ублюдка. Выстроившись на каждом метре по периметру зала, вышколенные солдаты сурово смотрели друг на друга, замерев как статуи в доспехах. Горничных заменили лакеи, чтобы не создавать лишний повод для конфликта. Все, как мы договаривались. Их и так сейчас будет достаточно. «Государыня», — позвала меня мадам Зои. Женщина замерла у стула хозяина замка, стоящего в торце стола. Над ним раскинулось полотно гобелен, на котором искусной рукой был вышит момент охоты с конями, всадниками, охотничьими собаками и дикими кабанами, которых загоняла вся эта свора. Подойдя ближе, увидела в руке женщины золотой обруч, что-то среднее между короной и олимпийским венком. Ключница с беспокойством заглянула в мои глаза. «Государыня, простите меня за смелость. Венок его светлости Тариона Морона. Господин всегда надевал его, когда в крепость съезжались лорды. Если вы не передумали и хотите удержать власть, самое время примерить венок на себя». Обменявшись с ключницей тяжелыми взглядами, я кивнула. Мадам Зоя едва заметно выдохнула, сжимая обруч дрожащими пальцами. Она как будто не была до конца уверена, что совсем юная девчонка взвалит на свои плечи ответственность за огромные территории и обнищавший народ, который стал таковым больше не из-за набегов зверолюдов, а из-за лордов, которые, сидя на своих золоченных креслах, думают только о себе любимых. Я опустилась на одно колено, ровно держа спину. «Ох!» — выдохнула мадам Зои. На глазах женщины выступили слезы. Обхватив золотой обруч обеими руками, ключница в торжественной тишине водрузила венец на мою голову и громко всхлипнула. «Да здравствует государыня!» Разорвал тишину громкий выкрик стражей, синхронно ударивших в грудь кулаком правой руки. От неожиданности я вздрогнула, резко выпрямляясь. Лакеи, горничные, поварята, солдаты. Все почтительно склонились передо мной, и в горле встал ком. Боковым зрением уловила движение в холле. «Полная боевая готовность, друзья!» Усмехнулась я, садясь в торце стола на стул, чья спинка была выше других. «Место хозяина. Не успела ощутить торжественность момента, как в длинный зал вошла первая пара лордов. Вошла и застыла столбом, роняя нижнюю челюсть. «Чего замерли?» — рыкнул уже запомнившийся голос барона Орма. «Живей, что?» «Что?» С трудом пропихнувшись в заторе из лордов, Гриндель оказался на первом плане. «Какого демона? Что за возмутительная наглость? Баба, ты разум потеряла?» «Пусть ты и не умеешь управлять Корнеоном, отправляй ему мысленный посыл. Он умеет слышать». Коснувшись себя в области солнечного сплетения, где в кармашке сшитого раиной топика лежал медальон, пожелала. «Пусть они молча сядут за стол». Вообще, насколько я поняла, ментальные приказы работали только через прикосновение. Лисвин так говорил. Но мой мысленный посыл сработал. Гриндель Орм захлопнул пасть, выпучив глаза, и пошел вперед. За ним потянулись другие. Забавно, но именно по глазам лордов я поняла, что они прекрасно все осознают. Только вот управление собственным телом им стало вдруг неподвластно. Это жутко напугало знать Альвеора, а меня нет. Ведь я еще та любительница нагнать жути. Когда все расселись, я сложила пальцы в замок и водрузила подбородок на опору. Ну что ж, уважаемые, а теперь мы поговорим. Мой взгляд медленно скользил по лицам баронов, которые послушно сидели в два ряда за столом. За моим плечом замер Анхель. Я чувствовала, как медальон вытягивает из меня силу. Голова гудела, как бывает при резко подскочившем артериальном давлении. Казалось, еще немного, и из носа хлынет кровь. Однако я не спешила отзывать свою просьбу. Мне нужно хотя бы начать. Ускорилась. Точнее, говорить буду я, а вы слушайте. Во-первых, я никакая не баба. Я урожденная герцогиня Вёрского герцогства. А сейчас, после замужества, законная герцогиня Альвеора. И владычица северных земель. Вы все мои подданные. Никакие не претенденты на трон. Если вы не заметили, то я вынуждена указать на элементарный факт. Трон не пуст. Его по закону занимаю я. Вопросы? С сожалением, мысленно попросила амулет отпустить волю баронов и себя заодно, понимая, что второй раз обращаться к магии таких масштабов буду не скоро, ибо мне нужна физическая сила, чтобы дать отпор. Несколько мужчин сразу вскочили со своих мест. Остальные принялись голосить, возмущаясь моим самоуправством. Мол, где это видано, чтобы правила баба? Да еще и так нагло пользовалась герцогским амулетом. Амулет принадлежал герцогу, это возмутительно. Из общего крика выцепила смех Орма-младшего, который просил лордов отдать ему норовистую кобылку, которую он быстро укротит. «Ее просто надо отодрать как следует, чтобы думала о том, о чем бабы должны думать». Несколько лордов возмутились, но не по той причине, по которой стоило бы. Просто их сыновья тоже прибыли с ними не случайно. Оказывается, я завидная невеста. Почувствовала себя княгиней Ольгой, которая единственная, как по мне, отличилась в истории славян, яростной натурой и закаленным характером. За свое правление сумела не только отомстить за убийство своего мужа, но и стать первой, кто принял христианство на языческих землях разрозненного государства. «Жаль, с баней затык», — с сожалением вздохнула я, поднимаясь со стула. «Не успели пока отстроить. Но ничего. Вот разгоню всю эту шушваль, назначу путевых баронов и возьмусь, наконец, за реконструкцию». «Ты, что ли, укрощать меня собрался?» Я обошла угол стола, с мрачным удовольствием поигрывая золотым кинжалом, который вытащила ловко из ножен. Бароны снисходительно заулыбались, почти все. Успокоились, сели. Видимо, Ормы среди большинства были в почете. «Не мудрено, баронство Гертар кормит ледяные просторы Альвеора», — хмыкнула про себя. Но были и те, которые с беспокойством хмурились, неприязненно косясь на могучего воина, который демонстративно фыркнул и вышел мне навстречу, собираясь поучить уму-разуму хрупкую молодую женщину. И все же они не встали на мою защиту, не остановили беспредел. Жаль. «Я...» — стукнул себя в грудь молодец, улыбнувшись своей ненормальной улыбкой. «К «Каким образом, если на игрище с горничной ты отвел дохлых полчаса?» Едва слышно засмеялась я, подозвав указательным пальцем Дархара. «Выстроиться в круг». Мои стражи по одному сигналу собрались в полукруг на пустующем месте между столом, огромным камином и выходом из длинного зала. В праздничные дни там устраивались танцы, но сегодня здесь будет импровизированная арена. Гензель, стоя в ее центре, не стеснялся в выражениях. Его слова, полные ненависти и злобы, раздавались в тишине зала, словно гром среди ясного неба. Он обещал мне жаркую науку, которая, по его словам, навсегда оставит отпечаток в моем сознании. Его намерения были ясны. Он собирался научить меня знать свое место и объяснить, каковы обязанности бабы. В его голосе слышалась уверенность, смешанная с неким безумием, которое подогревало атмосферу напряжения. Мои капитаны с трудом сдерживали себя. Их лица были искажены яростью и ожиданием. Я видела, как их мускулы напрягаются, готовые к действию, готовые выполнить мой приказ. Их надежда на то, что я дам сигнал, чтобы вмешаться, была почти осязаемой. Каждый из них жаждал защитить меня. «Не сегодня», — качнула головой, замечая, как тени от магических светильников пляшут у стен. «Или это тени Альтаира?» Я сняла венец с головы и передала его бледному Гордею. «Вы же не собираетесь?» — выдохнул шепотом парень. «Цыц!» Развязала пояс платья и сбросила с себя неудобный тяжелый наряд, созданный только для красоты. Общий вздох лордов и стражей придал мне уверенности вопреки логике. «Что это?» — хохотнул молодой орм, разводя руками. «Хочешь, чтобы я прямо тут тебя трахнул, леди? Так за мной не постоит». Тени взволнованно заколыхались, когда я с усмешкой на губах вошла в полукруг и провела острием кинжала по воздуху, рисуя круглую фигуру. Синие всполохи магического огня упали на плиты большого зала и голубыми змейками расползлись во все стороны. Надо отдать должное стражам, мальчики не испугались. Вздрогнули, но не отошли. Едва змейки коснулись их сапог, пространство вспыхнуло, и на полу образовался магический круг. Я понятия не имела принципа его работы, но боевую стойку приняла, готовая повергнуть врага. «Ну?» — размяла шею и призывно, как в боевиках это делают главные герои, четырьмя пальцами позвала бугая. «Иди, покажи, чему там папочка научил тебя». Гензель взревел, оскалился и побежал на меня, как разъяренный бык. Отклонившись в последний момент, чтобы маневр осуществился, подставила подножку и острием клинка распорола дорогущий китель подонка. Он вскрикнул, упал на плиты и по инерции пропахал рожей небольшое расстояние, уткнувшись в синюю магическую линию, хотя должен был проехать еще немного. Так я узнала, что голубой контур — это магическая преграда, за которую ни я, ни Гензель не выйдет, пока бой не будет окончен. И раз порез за проигрыш магия не приняла, значит, убийства мне не избежать. Эту простую истину понял и Орм. Гензель резко откатился в сторону, порывисто встал и выхватил длинный меч из ножен, злобно при этом рыча. И что же за кинжал Альтаир мне подсунул? Настороженно следя за Гензелем, боковым зрением заметила движение. Орма оно тоже отвлекло. Он завертел головой, что позволило и мне оглядеться. Лорды больше не сидели за столом. Бароны повыскакивали со своих мест и замкнули полукруг. Теперь испуганно перешептывались у контура магической преграды, белые, как только что растаявший снег. Но меня поразил не их шок. В дверях, которые вели в холл, стояли высокие, очень эффектные мужчины в дорогих нарядах. Длинные волосы разных оттенков цвета, бритые лица, острые уши. На меня широко распахнутыми глазами смотрели сильфиды. Рядом с ними топтался бледный Борон. Чуть позади, опершись на палку, улыбался дедушка Володар. «Неужели та самая дипломатическая делегация? Так быстро приплыли?» Тени всколыхнулись и куда-то исчезли. Орм дернулся, и я перестала вертеть головой, концентрируясь на противнике. Альтаир Шарис, наследный принц империи Шатар. «Демонова девка!» Рывком я подхватился с кровати, на которой последние 20 минут через своих теневиков наблюдал за безумными действиями Вивиан. Открыл дверь нараспашку и бросился вниз. Появление сельфид и моих лучших друзей-нагов, которые притворялись сельфидами, и которых я совершенно не чаял уже увидеть, теперь позволяли это. Их появление все меняло. Теперь мне не нужно было и дальше прятаться от людей и беспокоиться о их реакции на мое присутствие здесь. Раз Альвиор принял дипломатическую делегацию сельфид, а их герцогиня согласилась на постройку посольства, люди Вивиан не станут подвергать себе опасности, бросаясь на меня. Оказавшись в холле, бесшумно проскользнул между группой из 5 зверолюдов и 10 людей, хлопнул по плечу двоюродного брата, рот которого был забавно раскрыт. «Тар!» — выдохнул Шахрияр в ответ, сжимая мое плечо. «Живой!» Брат потянулся и коснулся моего лба своим лбом, как это принято у близких людей. «Как всегда, сдержанный хмур», — подумал я, чувствуя секундное облегчение. А потом Шайтар, наш весельчак Балагур, и, к неудовольствию многих, моя правая рука, разрушил момент. «Потом намилуйтесь», — хмыкнул такой же полукровка, как и я. Только его мать была оборотницей-лисой, что сказалось на яркой внешности мужчины. Длинные красные косы Шайтара всегда привлекали к себе внимание. Только сейчас случился сбой. Весь люд с тревогой наблюдал за юной герцогиней, которая с невероятным изяществом избегала атак длинного меча, обезумевшего от ярости человека. Теневики очень много позволили услышать и понять. Этот Гензель Орм был одержим похотью и жестокостью, как только увидел мою Виви. Я сказал «мою», пропуская тихую дружескую перепалку своих самых близких друзей мимо ушей. Этого только не хватало. Она человечка. К тому же сумасшедшая. Вот куда она полезла? Не находил себе места, двигаясь ближе к арене. Сельфиды и наги пошли за мной, разумно замолчав. Почему не выбрала лучшего из своих воинов? Стоят теперь, глазами лупают, пока эта хилячка красуется с моим магическим кинжалом для поединков. «Это что, Сиртак?» Охнул Шайтар, покосившись на меня с усмешкой. «А, ты неплохо тут пристроился, Тарик. Нашел себе протеже? Небось, все 2 месяца тренировал красотку, пока я заживал». Шай потер плечо, которым заслонил меня от первого удара в ночь нападения. Я из всего только и помню, что сытый ужин и очень сладкий компот. Очнулся уже в магических оковах, без возможности обратиться или применить силу. Массированная атака людей. Думал, они весь отряд ликвидировали, а меня захватили. Слишком лихо действовали человечки, но нет. Судя по всему, дружина Морона во главе со своим престарелым предводителем только меня умыкнула. По крайней мере, Шайтар сейчас живой, хоть и был ранен. Осталось услышать детали от парней, но это позже. Сейчас у меня не получалось концентрироваться ни на чем другом. Только и думал, что о безопасности глупой отчаянной человечки. Я вдруг понял, что не испытываю обычного безразличия. Волнуюсь. А змей так и вовсе бьет фантомным хвостом, готовый действовать хоть сейчас, чтобы помочь. Но Вивиан помощь не требовалась, ни моя, ни моего змея. Если сначала казалось, что движения девушки немного неловки, заторможены, ведь она в последний момент избегала прямого удара острого массивного меча, но, приглядевшись, я понял, что девчонка просто... «Она играет с ним», — задумчиво протянул Шахрияр, и его глаза вспыхнули алым сиянием. «Девушка вызвала интерес и у его змея», — понял я и скривился. Это понимание оказалось довольно неприятным. Неотрывно следя за Виви, я подозвал к себе жестом малыша Рэдклиффа, отчетливо ловя возмущенные восклицания одного из баронов. «Гордей». «Да, господин». «Прикажи своим солдатам взять того горлопана под стражу. Если недовольных появится больше, и их тоже». «Так точно». «Брат», — воззвал ко мне Шахрияр, «ты расскажешь нам, что вообще здесь происходит?» «Позже. Одно запомните, я прибыл с вами». «Хм, это будет сложно провернуть. Эти человеческие воины, с которыми мы прибыли в Альвиор, глаз нас не спускали весь путь. Вивиан это уладит». В этот самый момент Виви как будто услышала, что говорят о ней, и отвлеклась. Посмотрела на меня, удивленно вскинула брови и чуть не пропустила удар. Если бы герцогиня не отклонилась назад, вместо тонкого длинного пореза на шее мы имели бы отрубленную голову. Я разозлился. Рубашка затрещала по швам из-за моего увеличившегося тела. Испуганно ойкнув, Аня припала к земле, уходя от очередного замаха молодого орма, а потом вскинулась и стала беспорядочно наносить по телу опешившего мужчины удар за ударом, жжаля его точно ногиня из рода гадюк. Шахрияр присвистнул. «Ну, ничего себе бывают человечки, Поверженный, истекающий кровью орм рухнул на пол, заваливаясь на спину. А Вивиан выпрямилась, нависая над своим противником, как кара небесная. Презрительно усмехнувшись, девушка встряхнула капающую кровь с кинжала и поморщилась. «Слабак, где твои обещанные полчаса, трепло?» Вздохнув, девушка огляделась, отмечая, что бароны ее мужа взяты в окружение. Она подошла к магическому контуру и задумчиво прикусила нижнюю губу. «Размышляет, как ей выйти», — понял я, стиснув челюсти от напряжения. Оно было вызвано тем, что Аня не добила своего противника. Ведь только с его смертью магический полог исчезал. Был еще вариант, но я был категорически против. «Убей, такого врага нельзя оставлять в живых». Тут влез Шайтар. «Госпожа, ударьте клинком по центру арены, и завеса спадет». От досады заскрипев зубами, уже приготовился к демонстрации женского милосердия. Вивиан с интересом посмотрела на моего капитана. Уголок ее губ медленно пополз вверх. А потом девушка подошла к центру арены, где едва слышно стонал истекающий кровью воин, схватила его рукой за волосы и перерезала ему горло. Шахрияр опять присвистнул. Голубая завеса пала. Герцогиня выпрямилась и обратилась к баронам. «Есть еще желающие на мой венец, руку или сердце? Не стесняйтесь, до следующей пятницы я полностью свободна». «Сука!» — заорал хилый на вид старик, выхватывая короткий меч из-за пояса. «Бешеная сука! Знай свое место!» Достигнуть своей государыни ему не позволил Анхель, выбивая оружие из узловатых пальцев барона и скручивая его в болезненный захват. Аня медленно подошла к кричащему старику и, можно сказать, ласково провела по его коротко стриженным темно-серым с проседью волосам. «Я знаю, каким был герцог Моран». Вивиан говорила тихо, но в резко воцарившейся тишине ее слышал каждый. «Поэтому представляю, каким можете быть вы. Я не хотела никого убивать. Я позвала вас, чтобы разделить с вами завтрак». Паузы леди Моран завораживали. Она, как кобра, гипнотизировала гостей своей статью. «Мне жаль, что вы не оценили этого жеста. Гордей». Герцогиня отступила от скривившегося лорда Орма и посмотрела на капитана стражи. «Отрубите ему голову за измену и насадите ее на кол на крепостной стене, чтобы все видели, какая участь уготована тем, кто вздумает указывать мне на мое место». Бароны хором посерели, резко умолкая. Даже шепотки среди бородатой братьи больше не были слышны. Стражи Гордея выволокли кричащего орма. Рэдклифф вернул венок государыне. «Этого туда же», — указала Вивиан на своего поверженного противника, с виноватым лицом поворачиваясь к своей ключнице. «Простите, мадам Зои, мы тут вам насорили». «Ничего», — сглотнула женщина, с трудом уводя взгляд от лужи крови, которая натекла под Гензелем. «Главное, что с вами все в порядке, госпожа». Вивиан с улыбкой поправила на голове венец и развела руками, поворачиваясь к баронам. «Ну что, приступим к завтраку?» Кого-то позади лорда встошнило, наверное, одного из молодых наследников. Аня с досадой цокнула языком и поморщилась. «Завтракайте без меня. Мадам Зои, подайте что-нибудь из закусок в гостиную». Девушка подошла ко мне. «К нам тут гости долгожданные подъехали. Прошу меня извинить. Созыв проведем после обеда. Гордей, проследи, чтобы никто крепость не покинул. Оказавшись рядом, Аня мило улыбнулась. Приветствуй, Сильфит, на своих землях. Бородатый лысый капитан нахмурился, изучая меня. Леди, этот... Цыц. Пройдемте за мной. Пока девочки приготовят гостевые комнаты для наших гостей, мы побеседуем. Борон, господин Володар. Все люди герцогини с завороженными лицами потянулись за ней. В мужских штанах, в белой рубашке, испачканной чужой кровью, с венком на голове, который сейчас выглядел несуразно, она была великолепна. Мы переглянулись с парнями, как будто подумав об одном и том же, и пошли следом. Тело нещадно болело. Все-таки зарядка и полноценный спарринг – это далеко не одно и то же. Зря я надеялась, что телу будет достаточно простых разминок. Глубоко вздохнув, коснулась пореза на шее. Постаралась сделать это незаметно, что было не так-то просто. За мной шла целая вереница из мужчин. Одна надежда, если я теперь появлюсь на ристалище, солдаты теперь не будут в шоке после сегодняшнего боя. Хотя после топоров и дарховых секир их мое решение проучить баронов не удивило. В крови до сих пор бурлил адреналин, а пальцы подрагивали. Там, в круге, мерзкий Гензель столько мерзости мне наговорил свистящим шепотом, чтобы никто больше не услышал. Я еле сдерживала злость, потому как дать ей выход – одно и то же, что сразу сдаться. Эмоции в бою непозволительны. Они сбивают с концентрации, убивают реакцию. И все же в конце я озверела, когда Гензель похвастался, что слишком хорошо осведомлен о наклонностях герцога Морона и его привычках. «Он пустил тебя по кругу, да, бешеная кошка?» Подначивал меня мерзавец, смеясь. «Точно пустил. Аж я-то знаю. Сам несколько раз отдыхал в этой гостеприимной крепости с, как там ее, Лола, кажется. Отлично визжит, мерзавка. А ты, тебе понравилась, сучка? Обещаю, что после нашей свадьбы поделюсь тобой со своей дружиной». В общем, ярость переполнила чашу моего терпения. Я припала к земле и после неудачного замаха Гензеля напрыгнула на него реально как дикая кошка. Нож раз за разом входил в податливую плоть, нанося рану за раной. У криминалистов это называется состояние аффекта. И мне очень стыдно за него, но... Лола, она же совершенно безобидная больная девушка. Как можно так по-скотски? Изувечили человека, сломали, и трава не расти? Нет, не будет этого. Больше не будет. Прерывисто выдохнув, вошла в гостиную. Добралась до окна и раскрыла его настежь. Дышать, нечем дышать. Еще и кровь его на мне повсюду. Жадно хватая воздух, прислушалась. Мадам Зои гостеприимно предлагала гостям присесть на диваны. Раина и две горничные услужливо расставляли закуски на небольшом чайном столике. Я быстро заморгала, чтобы непрошенная влага убралась прочь из глаз. Благодарность, пробуждающаяся внутри меня от этой привычной заботы, простой помощи, она словно вычищала весь негатив, помогала справиться с откатом, который неизменно приходил, как будто ему все равно, что я убила не человека, а мерзкое существо. Удивительно, что сильфиды спокойно воспринимали то, что я не спешу демонстрировать свое личное гостеприимство. Они словно понимали, что я сейчас чувствую, отойдя к дальнему окну комнаты. Справившись с эмоциями, повернулась к гостям, Борону и дедушке Володару, который смущенно жевал бутерброд с копченой скумбрией. Старший конюх пока не подозревал, какие великие у меня планы на него лично и его мудрость. Вздохнув, еще раз улыбнулась. «Еще раз позвольте выразить вам свое почтение». Пройдясь, села на хозяйское кресло и закинула ногу на ногу. «Простите мой внешний вид. В качестве извинения приглашаю вас на праздничный ужин». «Благодарим, государыня Морон». Склонил голову статный высокий сильфит с удивительным цветом волос. Скорее, это был темно-пепельный, но не точно. А цвет глаз? Кроваво-красный. Этот мужчина больше походил на вампира из всех кинокартин, что я видела. Только длинные уши, характерные для эльфов, тьфу ты, сильфит, характерные для сильфит, говорили, что я ошибаюсь. Слава богу, вампиров на Элероне не было. «Меня зовут Шахрияр. Это мой брат Альтаир. Этот сорванец с красными волосами – Шайтар Дюри. Считайте нас главами делегации, которую прислал Аль-Хаэль Сильварина, уважаемый Лин-Мариэль. Аль-Хаэль посчитал, что нельзя оставить ваш призыв к сотрудничеству без должного внимания. Сильфиды — народ любопытный. Нам нравится познавать новое. Еще с нами прибыл третий сын Аль-Хаэля Лиарин. Он... Я побледнела. Где они его оставили? За воротами туча чужих солдат. Любопытство не ко времени. Вряд ли император Сильфид скажет спасибо за убийство сына на моей территории. Гордей, Дархар, позвала капитанов, резко оборачиваясь к двери, где стояли хмурые офицеры. Всю дружину ормов отведите в темницу под стражу. А также всех, кто будет возмущаться инсталляцией с пиками. Завтра допрошу каждого. Простите. Извинилась перед оторопевшим пепельным брюнетом. Не самый лучший момент для прогулок любопытного принца. Красноволосый сильфид засмеялся. Лиарин не даст тебя в обиду, леди Моран. Вивиан, называйте меня леди Вивиан, попросила я, не желая иметь ничего общего с муженьком настоящей Вивиан. Лишнее, буркнул Альтаир, наконец подавая голос. Мы, сильфиды, любим почтительность и официоз. Судя по вскинутым бровям Шахрияра, Шайтара и трех стражей сильфид, сопровождающих их, Альтаир нагло заливает. Тогда пусть будет государыня Вивиан, хмыкнула в сторону Шиариса. А лично вы, так и быть, обращайтесь ко мне, леди Моран. Альтаир так выразительно зыркнул из-под лобья. Шайтар еле сдержался от очередной порции хохота. Только задрожавшие плечи выдавали веселье рыжеволосого сильфида. А теперь к делу. Расскажите, что конкретно Аль-Хаэль Лин-Мариэль предлагает? Каким видит наше сотрудничество? Позвольте отложить этот разговор, попросил Шахрияр. Донести волю Аль-Хаэля может только принц. Мы же явились нижайше поблагодарить за возможность построить Сильваринское посольство на ваших территориях, а также одобрить место для будущей постройки, когда принц определится с ним. Насчет жилья и вечернего торжества – отдельная благодарность. Мы обязательно воспользуемся вашим гостеприимством. Я покивала, поднимаясь первой. Что ж, тогда располагайтесь. Насчет места для строительства работ решим на месте. Ага, а то вдруг это место окажется на моем заднем дворе. Прошу меня извинить. Мадам Зои? Я прослежу, государыня, не волнуйтесь. Скажу, чтобы вам в комнаты натаскали воды. Сразу откликнулась женщина. «Господа, завтракайте спокойно. Как только будете готовы, я провожу вас в гостевую башню». «Государыня», — позвал меня Боран, когда я уже вышла в коридор. «Я хотел сказать, что того, золотоволосого, не было с нами на корабле. Я вообще не понимаю, откуда он взялся. Это...» «Все хорошо, капитан», — похлопала бородатого офицера по мощному плечу. «Я знаю». «Этот сильфид — особый гость. От него многое зависит, поэтому не докучайте ему, пожалуйста». «Как прикажете», — пробормотал мужчина, но я заметила, что он обиделся. «Вернись к гостям, позавтракай. Через час буду ждать вас с дедушкой Володаром в своем кабинете. Хочу услышать полный отчет об экспедиции. Я пока приведу себя в порядок». Боран еще раз поклонился и пошел обратно. В дверях чуть не столкнулся с Альтаиром. Мужчины обменялись суровыми взглядами, потом Боран нехотя уступил дорогу Шарису, подарил мне хмурый, беспокойный взгляд и скрылся в гостиной. Оказавшись рядом со мной, Альтаир подхватил меня под локоть и довольно властно потащил вверх по лестнице, сквозь зубы процедив. «Надо поговорить». «Хей, ничего не попутал». Попыталась вырваться, но что-то сразу пошло не так. Едва мы свернули на второй пролет, Альтаир возмутительно нагло подхватил меня под колени и закинул себе на спину. «Ты что творишь? Я герцогиня!» «А я твой будущий император, так что умолкни», — отрезал Шиарис, взлетая вверх по лестнице так лихо, как будто я ничего не весила. Правда, мой вес — это последнее, о чем я могла сейчас думать. От возмущения весь мой словарный запас пропал. «Император, он будущий, видите ли!» Оказавшись в моей спальне, Альтаир резко поставил меня на пол и закрыл дверь на засов. «Что вы... ты...» «Ты о чем думала, а?» Обернулся ко мне мужчина и тут же начал наступать. Я не хотела, но ноги сами стали шагать назад. Напор зверолюда был слишком угрожающим. «Я сказал, чтобы ты отдала Сиртак своему сильному воину. А ты что устроила? Зачем полезла в боевой круг сама? Ты совсем чокнутая, да? Как?» Блондин всплеснул руками. «Как тебе доверить управление герцогством, когда ты такая?» Пока он кричал, я успокоилась. Поняла, что Альтаиром руководит беспокойство. Он беспокоился обо мне, переживал. И мой адреналин нашел выход. Я шагнула навстречу Шарису, встала на носочки и поцеловала его подчиняющим жестким поцелуем, который так любила использовать, чтобы избавиться от отката. Да, обычно для этого я выбирала первого симпатичного парня в ближайшем к месту работы баре. Но ведь Альтаир тоже симпатичный. Красавец, каких поискать. Правда, помимо отката, к моим чувствам примешивалась еще и личная симпатия, но я не желала сейчас забивать этим голову. Хотелось просто долгожданной разрядки, которая смоет все лишние эмоции. Застывший поначалу Нак быстро отошел от шока. Порывисто обхватил меня своими руками и принялся шарить по моему телу. Я запустила пальцы в густые шелковистые волосы Альтаира и застонала в голос, когда раздвоенный язык Нага проник в мой рот, устраивая с моим языком бешеный танец. Пока еще в силах думать, я резко вытащила пистолет и отбросила его ближе к окну. Сама толкнула Альтаира в сторону кровати. Жадно целуя умелого любовника, весьма резво стащила с него штаны, дернула рубашку, чтобы наконец потрогать невероятный торс, который почти неделю манил меня в моих снах. Шарис что-то замычал, хотел отстраниться, но я не позволила ему этого, сбрасывая свои штаны. Упала вместе с ним на кровать, перевернулась, забралась сверху. «Что ты?» — охнул Нак, когда я обхватила его член и направила в себя, с легкостью принимая весьма внушительный размерчик. Наклонилась ближе и накрыла ладошкой рот принца. «Чшш, это ничего не значит, величество, просто нам обоим надо сбросить напряжение». «Что? Да ты...» — возмутился Альтаир через преграду из пальцев, но я начала двигаться, и мужчина запнулся. Его глаза увеличились вдвое на мгновение, а потом он прикрыл длинные ресницы и застонал, хватая меня за бедра. Это была бешеная скачка. Я даже не вспомню ничего подобного. Весь мой интимный опыт как будто сузился до умопомрачительных пальцев Нага, его губ и языка. Мои всхлипывания и стоны заполнили собой комнату, приглушая мужское рычание и тихие проклятия. Жаль, что все закончилось слишком быстро, как один миг. Но я с огромным наслаждением упала на грудь Альтаира, прекрасно чувствуя, как сокращаются стеночки внутри меня, обхватывая еще твердый член принца, кончившего вместе со мной. Черт, контрацепция. Надо будет у ведьмы узнать, чем тут предохраняются. Откатившись на бок, упала на спину, одним глазом наблюдая за Шарисом, который приподнялся на локтях, и ошарашенно разглядывал свое достоинство, влажно блестевшее от бурного секса. «А ты хорош». «Ты...» Альтаир сглотнул, переведя взгляд на свою рубашку. «Ты порвала мою рубашку и, кажется, изнасиловала меня». «Когда кажется, креститься надо». «Чего?» Возмутился Шарис. «Не было такого, говорю. Жертвы насилия не кричат «давай, детка», и вряд ли хватают своего насильника за бедра, чтобы ускорить без того бешеный темп». На мои откровенные факты Нак лишь хлопал ртом. Видимо, не ожидал, что женщины способны спокойно обсуждать секс. «Он же имеет дело только с невинными девицами». Эта мысль разозлила. «Так что давай не будем бросаться громкими фразами. Я же сказала сразу, что это ничего не значит. Отсидишь оставшуюся неделю в крепости, заберешь корнеон и отчалишь в дальние дали к своим девственницам». Взгляд Шариса загорелся золотом, когда я резко встала и, не стесняясь голого зада, прошлась до стула, на котором висел мой домашний халат. Скинув все лишнее с себя, набросила его и подпоясалась. «За рубашку прошу прощения». Повернула голову вправо и охнула от неожиданности. Альтаир уже стоял рядом, злой как тысяча чертей. «Как это ничего не значит?» Рыкнул мужчина без штанов. «Отсидишь оставшуюся неделю? Здесь я решаю, что и когда буду делать. И что имеет значение, ты...» Различив через весьма громкую воспитательную речь шаги в коридоре, снова накрыла рот Шиариса ладошкой. «Государыня, мы принесли воду для бадьи. Можно войти?» — спросил ломкий подростковый голос. Дернув Альтаира на себя, с усилием затолкала его за ширму. «Сиди тихо и прикройся чем-нибудь». Хотела пойти открывать дверь, но принц что-то прошипел и прижал меня к себе. Вытянул руку и пошевелил пальцами. Я увидела магию. Она ветром прошелестела по комнате и, достигнув двери, сдвинула засов. «Войдите». Решилась я, понимая, что выбраться из сильных рук Нага будет проблематично, а главное, очень громко. Пока стояла, пригнувшись, почувствовала, что праведное возмущение принца переросло в нечто иное. Он опять стал шарить по моему телу. «Прекрати!» – зашипела грозно, забившись в объятиях Шиариса. «Шипишь, как змейка!» – усмехнулся принц, запуская руку в мои волосы и оттягивая их так, чтобы поцеловать меня в шею без сопротивления. «Твою мать!» – выдохнула с дрожью в голосе и в теле, выгибаясь. «Тише, ты же не хочешь, чтобы нас услышали?» Губы змея коснулись моего уха, и я содрогнулась. На ум почему-то пришла Ева из Эдема, та первая женщина религии, в которую я не верю. Если ее змей был таким, я понимаю эту несчастную. Свободной рукой принц задрал халат и огладил мое обнажившееся бедро, провел ладонью вверх и накрыл ею венерин бугорок. Сильные пальцы коснулись влажных складочек, обвели клитор по кругу. Не успела я даже пискнуть, как Альтаир накрыл мой рот своими губами, выпивая стон. «Госпожа, все готово!» «Вы в порядке?» «Да, с трудом, но мне все же удалось отпихнуть Шиариса. Спасибо, вы свободны», — приказала севшим голосом, возмущенно запахивая бедный растрепанный халат. «И ты выметайся». «Что?» «Давайте, ваше высочество, забудем о том, что было за последние 15 минут. Не будем притворяться. Вам понравилось, мне тоже. Вы за 2 месяца плена и 2 недели вынужденного затворничества здорово оголодали. Я просто была на грани, а тут еще...» «Ты», — вздорно процедил Альтаир, нависая надо мной. «Мы перешли на «ты».» Я эмоционально увеличила глаза. «В том-то и дело. Я пытаюсь перейти эту дорожку в другую сторону». «И не мечтай. Ты разделила со мной ложе», — перебил меня этот невозможный. А потом я задумалась, слегка сбледнула. «Но ты же... Я надеюсь, ты не девственник? Я ничего там в ваших традициях не нарушила? Надеюсь, мне не придется?» «Что?» Альтаир поморщился, надменно вскинув бровь. В глазах Нага плескалось нехилое возмущение. «Ты ничего не перепутала. Это мужчина берет ответственность за женщину, а не наоборот. В этом наши традиции ничем не отличаются от ваших. И нет, я не девственник. Как ты могла вообще так решить?» «Ох», — искренне выдохнула с огромным облегчением. «Хвала небесам и всем местным богам, точнее богиням. Тогда я вообще не понимаю, что тебя возмущает?» «Я? Ты?» Альтаир запнулся, теряя весь словарный запас. «Серьезно, не вижу ничего криминального. Ты хотел, я хотела. Удовольствие получено, теперь давай жить дальше». «Ты...» Шиарис побагровел, рывком запахивая на себе разорванную рубашку. «Женщина не должна быть столь цинична, шартан!» Выругался Нак и всплеснул руками. «Твое поведение возмутительно». «Так бывает». Не нашла ничего лучше для ответа, робко погладив рваный рукав рубашки. «Это я его так? Ничего себе!» Альтаир посмотрел на меня из-под лобья мрачнее. «Чувствую себя использованным». Я нахмурилась, одергивая руку. «Ты не заставишь меня чувствовать вину!» «Хватит, это уже не смешно. Вам пора, ваше высочество. Теперь, когда вы заявили себя как сельфитского посла, ваше присутствие в этой части замка более неуместно. А ваши воспитательные притязания на мое поведение и принимаемые решения так и вовсе не имеют силы. В магическом контракте черным по белому прописано, что вы и ваша империя не будут оказывать никакого давления на меня и мои земли. Разговор окончен». «Значит так, да?» «Совершенно верно, так». Альтаир прищурился, какое-то время буравил меня угрожающим негодующим взглядом, но я не отвела глаза. «Хорошо», — наконец процедил Наг, широким шагом покидая наше укрытие. Дверью хлопнул так, что на мою голову посыпалась мелкая крошка от штукатурки. «Психованный», — цокнула я, с улыбкой прикрывая глаза. «Но какой горячий! Жаль, что нельзя поддаться его притягательному магнетизму еще разочек. Это слишком все запутает. У нас нет будущего. Я герцогиня, и мне нельзя терять лицо перед моими людьми. Он принц Нагов, будущий император, которому прочат в жены невинную наследницу какого-нибудь богатого рода. Вообще без вариантов». Тяжело вздохнув, я задвинула за Шиарисом засов и забралась в бадью, смывая следы от пылких поцелуев и умелых ласк. Когда с водными процедурами было покончено, я переплела косу, оделась и первым делом посетила Аннику. «Госпожа?» – испуганно вздрогнула черная ведьма, оборачиваясь на скрип двери, в которую я предварительно постучала. Анника поливала рассаду в длинной прямоугольной плошке. «Вы пришли поговорить о моем возвращении на болото?» «Не только», — успокоила молодую женщину, садясь на край ее постели. «Присядь, у меня к тебе разговор». Изложив довольно сухо суть своей проблемы, озадачила ведьму. «Вы беременны? Это наследник герцога Морена? Но почему вы хотите...» «Стоп, я не беременна, пока. Просто спрашиваю на будущее». «Ну, если срок не больше 2 месяцев, мы, черные ведьмы, можем прервать беременность женщины несложным ритуалом. Если срок большой, там уже опасно. Да и не каждая ведьма согласится. Ведь после 5-го месяца плод получает душу и становится невинным». «О нас только говорят плохо, но ни одна из нас не пойдет на убийство невинного. Откат настолько велик, что можно лишиться силы». «А если срока вообще нет?» «Ну...» Я смутилась. «Ну...» «Женщина только разделила ложе с мужчиной?» «Да, точно, если так». Анника порозовела. «Тогда я могу защитить ее от нежелательной беременности простым импульсом магии». «Кого вы хотели бы оградить от подобных последствий?» Мне понадобилось около минуты, чтобы решиться. «Себя». Глаза Анники широко распахнулись. «Понятно. Ну что ж, вы хотите сделать это прямо сейчас?» «Угу». «Хорошо. Позволите». Анника потянулась к моему животу рукой. Я вздрогнула, но кивнула. Процедура оказалась безболезненной и довольно быстрой. «Все», — отстранилась девушка, и жар, разлившийся в животе, медленно отступил. «Спасибо. А теперь давай поговорим о том, почему ты стала меня избегать. Ты не хочешь возвращаться в Ковен?» «Я...» Анника тяжело вздохнула. «Да, леди Вивиан, не прогоняйте меня. Позвольте остаться в крепости. Здесь меня впервые за долгое время приняли как родную. Никто не притесняет меня, не командует мной». «Я командую». «Нет», — засмеялась молоденькая ведьма, и ее рыжие кудряшки забавно подпрыгнули. «Вы просто светлоликая Алианна в сравнении со старшей жрицей. В вашем замке так тепло и спокойно. Вы добры и обходительны с каждым, вне зависимости от статуса или занимаемой должности работника. Пожалуйста, разрешите остаться с вами. Я буду полезной, очень полезной. И все ваши тайны сберегу. Клянусь темной силой кары». Анника ойкнула, когда на ее руке вспыхнул черный знак какого-то цветка. «Ну и что это?» «Кара приняла мою клятву верности вам!» Счастливо взвизгнула женщина, складывая руки в просящем жесте. «Теперь Верховная не имеет власти надо мной. Осталось только ваше решение». Я улыбнулась и погладила Аннику по кудряшкам. «Никто не собирался тебя выгонять из замка. Хочешь, живи. У тебя добрая душа. Надеюсь, ты не передумаешь и найдешь место среди нас». «Спасибо, спасибо, госпожа!» Не выдержала Анника и расплакалась. Я приобняла ведьму и похлопала ее по спине. «Ну-ну, все будет хорошо. Ты так здорово справляешься с растениями. Это тебе спасибо за вклад в наше общее дело. Все, ну перестань плакать. Через 10 минут я спустилась в холл и свернула в сторону рабочего кабинета. Когда через время ко мне вошли Борон и дедушка Володар, я полностью расписала планы на ближайшие несколько месяцев. Представления будущего еще никогда не виделись такими ясными. А Шарис совсем скоро покинет мои берега. Лучше мысленно отделиться от него стеной прямо сейчас. Государыня. Присаживайтесь, путешественники. Улыбнулась я с нежностью, глядя на взрослых и умудренных жизненным опытом мужчин. У меня к вам очень ответственное поручение, но сначала расскажите, как прошло плавание. Борон с удовольствием поделился информацией. На пристани Королевской гавани Сильфы их встретили во всеоружии, так что началось знакомство довольно напряженным образом. Весь товар конфисковали, повели к императору, точнее, главе его безопасности. Однако, когда канцлер получил письмо Альтаира, все резко изменилось. Альхаэль лично принял Борона и дедушку Володара, расспросил их о новой госпоже, обходя прямые вопросы о своем племяннике, потому как тот сразу предупредил, что никто, кроме меня, не в курсе о его пребывании в моей крепости. Жемчуга, оружие и копчености сельфиды купили по невероятно высокой цене. Помогли затариться продовольствием, навязали делегацию в лице семи сельфид, где главами были назначены трое. Альхаэль открыл для Борона часть письма, когда тот почтительно, но твердо пытался отказаться от ушастых. Ту часть, где я высказывала желание о тесном сотрудничестве с представителями зверолюдов. Дедушка Володар с улыбкой кивал на каждое слово капитана Борона Кирта. «Так что мы все доставили. Деньги, овощи, фрукты, диковинные сыры передали мадам Зои. Вот документальный отчет. Медяк медику». Тяжело вздохнул старший конюх. «Теперь все торговые отношения вы будете вести с третьим принцем Леорином, который просил прощения за его вынужденное опоздание. Он сказал, что лес его зовет». Борон насмешливо фыркнул. «Я хотел остановить парня, но лорд Шайтар посоветовал махнуть на принца рукой. Мол, они, сельфиды, обязаны отвечать на зов природы, иначе она, природа, перестанет культивировать в них магию. Странные товарищи». «Бог с ними», — качнул головой старший конюх. «Лучше скажите, герцогинюшка, что вы так таинственно обещали нам предложить?» Я загадочно улыбнулась, откидываясь на спинку стула. Альтаир Шарис, наследный принц империи Шатар. «У меня не было слов, чтобы выразить свое состояние, которое сейчас раздирало меня на части. Даже не знаю, какая эмоция преобладала над другими. Их было слишком много. Использовала меня. Нет, правильно сказать, попользовала. Как какую-то девку». Шипел едва слышно, жутко раздраженный. «Чтобы соблюсти хотя бы внешние приличия, я заглянул в герцогские покои и переоделся. Ведь мои вещи еще не успела герцогиня вышвырнуть так же лихо, как меня самого. Только после этого вернулся к парням. Шахрияр и Шайтар с тремя сельфидами-стражами как раз шли через холл на выход». «Куда ты пропал?» – нахмурился брат. «Зато Шай, как всегда, с подколками, со смехом, предположил тихо, чтобы люди не смогли его услышать. Благодарил герцогиню за ее гостеприимство. Впервые мне захотелось ему врезать. Он ударил в цель и попал в самое яблочко». Быстро спускаясь по лестнице, бросил на Шайтара суровый взгляд, и парень запнулся, обрывая смех. «Конечно, с его-то нюхом». И он прав. Именно так все и получилось. Хотелось ей, видите ли. Расслабилась она. А я? «Ваше присутствие в этой части замка более неуместно». Вспомнились отчеканенные слова Вивиан. «Выгнала меня, как кутенка». Оказавшись внизу, рывком открыл дверь и вышел на свежий воздух. Весенний промозглый, обманчиво бодрящий ветер заиграл в волосах. Жадно дыша, краем уха услышал, что говорит мадам Зои, украдкой с интересом поглядывая на меня. «Конечно, ведь именно этой женщине я был поручен все эти 2 недели после пробуждения. Она прекрасно знала, что я никакой не посол, но молчала. молчала и не задавала лишних вопросов, как хорошая и преданная слуга своей любимой хозяйки. «Эта маленькая циничная штучка всех влюбила в себя, а теперь за меня взялась. Сначала делала вид, что не замечает моих намеков, и вдруг решила снизойти на разок. Я давно не чувствовал такую злость». А потом выдохся, вспоминая, сколько раз сам так делал по отношению к прилипчивым девицам, уверенным, что одна ночь со мной возвысит их в ранг принцессы, не меньше. Это в 28 лет нагу позволяется иметь гарем. До этого времени я знатно покуролесил. В основном это были такие же молодые вдовушки, как Вивиан. Горячие, пылкие, знающие толк в удовольствии. И все равно каждая из них через время доставала своей прилипчивостью, как будто на что-то реально рассчитывали. Вивиан в этом плане кардинально отличалась от моих бывших. Она просто перешагнула через меня и пошла смывать следы бурного секса. Стерва. Я не удержался от кровожадной улыбки и покачал головой. Но какая? Надеюсь, ты говоришь не о леди Моран? Тихо хмыкнул Шахрияр, но веселье, как всегда, не коснулось мрачных красных глаз брата. «Учти, твой дядя рассчитывает на долгую дружбу с этим герцогством. Жемчуг Леодель слишком ценится сильфидами. Все магические ритуалы становятся мощнее благодаря одной маленькой бусинке, а тут их целая лагуна. Так что, если эта леди желает немного поразвлечься с тобой, просто расслабься и получай удовольствие». «Она ничего не желает», — вспылил я и тут же досадливо прикусил язык. «Слишком громко. Шай точно услышал, если даже люди стали оборачиваться». «Поговорим позже». Но этого так и не случилось ни через день, ни через два, потому как трепаться об этом могут только батраки в кабаках. Единственное, что я сказал парням, так это о скором отплытии. Да и как тут смолчать, когда Вивиан велела готовить корабль для доставки моей тушки на историческую родину? Все происходило слишком быстро. Действие за действием. Праздничный ужин, громкий ультиматум Виви в сторону баронов. Приказ принести ей присягу верности прямо здесь и сейчас не удивил. А вот то, что присяга будет сопровождаться кровавым ритуалом черной ведьмы, просто сразил наповал. «Я должна иметь неоспоримые аргументы, чтобы верить вам», заявила леди Моран, насмешливо глядя в серые лица насмерть перепуганных баронов. «Так что клятва будет магической, и еще. Вслед за вами я отправлю своих личных ревизоров, профессиональных и неподкупных. Господин Боран и господин Валадар согласились в ближайшие 3 месяца посетить все баронства моего герцогства. Они проинспектируют работу всех структур, вашу и ваших ближайших подчиненных». В общем, хватка хрупкой невысокой пигалицы оказалась не хуже, чем у диких ледяных анаконд, которых боялся даже мой народ. Особо напряг момент знакомства Виви с Леорином. Слишком приветливой была герцогиня Моран с ним. Слишком внимательной и общительной. Как со мной, так еле пару слов из нее выдавишь. Все 2 недели приходилось самому напоминать о себе. Видите ли, она занята. У нее весна на носу и посевные работы. Я пытался отвлечься, не смотреть на этих двоих. Пытался настроиться на более существенные проблемы. Например, на том же нападении на мой лагерь. Но получалось с трудом. Шайтар подробно рассказал о том, что случилось в ту ночь. Мы только высадились с Дракара, выбрали спокойное место вдали от человеческих поселений. Это все, что я помнил. Нам дали наводку на очередной осколок Корнеона. Мой народ собирал части медальона Кары больше 100 лет, с момента осознания того факта, что нашу национальную реликвию разорвали на отдельные детали проклятые алчные сектанты Ордена Заклинателей. Люди, у которых не было ни принципов, ни чести. А тут еще получилось, что среди моих нагов оказались предатели. Предатели, опоившие меня, чтобы я не смог оказать сопротивление в нужный момент. «Таир, мне кажется, замешан мой отец», — с тяжелым вздохом признался Шахрияр. «Отец всегда завидовал императору, ты же знаешь». «Но это еще ничего не значит», — мотнул я головой, отказываясь верить в то, что мой родной дядя отдал меня в руки людей, в плен, из которого я никогда не вышел бы живым, если бы не одна бесстрашная человечка. «Знаю», — поморщился Шах, — «поэтому моей целью станет поиск требуемых доказательств. Я не позволю навредить тебе никому, даже собственному отцу». «Законом запрещено убивать себе подобных, дядя». «Он, по сути, и не нарушил его. Если я прав, то отец пытался устранить тебя чужими руками, разве не ясно?» Я задумчиво коснулся плеча брата и крепко сжал его в знак своей расположенности, хотя верить его словам до жути не хотелось. «Если близким больше нельзя доверять, кому тогда можно?» «Это самая ужасная мысль, как по мне. Не хотелось, чтобы она пустила корни в моем сердце. Однако дядюшкина жестокость не секрет для меня. Взять хотя бы того же Шахрияра. Сколько рубцов оставил брат императора на спине своего сына, не счесть. Жесткое воспитание нагов в данном случае превратилось в жестокое. Если бы мой отец не узнал и не забрал мальчика, даже не знаю, выжил бы Шах. Дядя пытался оправдать свои действия желанием помочь Шаху в раскрытии магии, но отец так и не простил его. Особенно, когда стало понятно, что магия Шаха покинула. Резерв все силы отдал, чтобы помочь своему маленькому носителю не умереть от постоянных побоев. Он выгорел, выгорел и змей. В школе и академии за спиной Шаха называли пустым, недозмеем. Ему пришлось пройти нелегкий путь, чтобы всем пустозвонам показать. Даже без змеиной ипостаси наг остается нагом. Сейчас в нашей империи не было мечника лучше Шахрияра. Мой отец подарил своему племяннику уникальный меч, отбивающий даже магические атаки. И он здорово с ним управлялся. Я гордился своим братом. Он был для меня как родной, как брат, которого я всегда хотел. Поэтому даже его, ничем не подкрепленную догадку, я принял на веру. «Мы разберемся со всем, брат», — заверил я Шахрияра, «как только окажемся у родных берегов». Шах кивнул, и напряжение отпустило его. Громкий смех Вивиан переманил мое внимание. Аня смеялась с какой-то шутки Леорина, еще одного моего брата, только уже по линии матери. Чистокровный сельфит, смазливый на лицо, совсем молодой. Лео недавно исполнилось 19 лет. Собственно, поэтому Аль-Хаэль назначил Леорина главой делегации. Пришло время и этому отпрыску императора прикоснуться к бремени власти. «Только парень слишком эмоциональный и горячий. Как бы не влюбился в Виви». «Стоп», — отдернул себя, сжимая челюсти. «С какой стати я должен об этом беспокоиться? Пусть волнуется герцогиня Моран». Я поморщился, резко отворачиваясь. Эта разъедающая мысль постоянно терзала меня каждый завтрак, обед и ужин, на который приглашала нас государыня Альвиора. Она с откровенным удовольствием наслаждалась обществом моих друзей и Лео в частности. Особенно после того, как съездила с принцем Сильварина на место, где одобрила постройку будущего посольства. Пока я считал дни до своего отплытия, эта невозможная зараза уже организовала привоз первой партии камней из горного города Двергов, которых, оказывается, тоже приютила в своих землях. Собрала народ для слаженной быстрой работы. «Герцогиня — невероятная женщина», — бросил как-то утром Шахрияр, сидя в поле, на краю которого медленно поднимались стены небольшой башни будущего посольства, одной из трех. «Если ты в самом деле присвоишь этот континент, герцогство Альвиор будет самым безопасным и дружелюбным для миграции зверолюдов любой расы». «Для этого надо остаться на дружеской ноге с Моран», — процедил я, наблюдая, как Леорин собирает в поле огромный букет первоцветов. «Скажи Лео, чтобы прекратил подкатывать герцогине». «Сам скажи», — фыркнул Шах, выпучив глаза. «Кто я ему, чтобы такое говорить?» «Действительно», — рывком поднялся с земли, отряхивая брюки. «Лео меня удивил». Когда я довольно резко изложил свое требование, сельфит послушно кивнул и улыбнулся. «Я знаю. Леди Ви сразу оборвала все мои попытки поухаживать за ней». Лео пожал плечами, выглядя не очень-то и расстроенно. Сказала, что дружба с ней куда важнее, чем никуда не ведущий флирт. Конечно, я бы поспорил. Что может быть лучше ничего не значащего перепиха? Однако отец мне не простит такую интрижку. Слишком ли Адель важен для нашей империи и друидов? Цветы тебе зачем? Совсем нелюбезно отреагировал на довольно взрослые размышления паренька. Так Ви попросила. Я сказал ей, что сорванные сельфидом цветы не вянут, и герцогиня попросила принести ей букетик. Зачем? Лео раздражающе влюбленно улыбнулся. Так и захотелось зарядить ему подзатыльник. Еще и это Ви. Сказала, что хочет носить живой венец, а не золотой. Она такая, такая... Я не сдержался, вырвал у него букет и велел возвращаться к стройке. Магическая помощь людям, взявшимся строить башни, не помешает. А букет я сам отнесу. Хмурясь, злой как дурак, я шел по полю, обходя людей по широкой дуге. От греха подальше, для их же безопасности. Не знал, что буду говорить и как вообще отдам букет. Подавляющие эмоции в один миг просто вырвались на свободу, отказываясь и дальше ютиться в глубине резерва, где без того ворчал недовольный змей. «Альтаир?» — вздрогнула Аня, когда я остановился за ее спиной, любуясь водопадом идеально ровных черных волос. Обычно ее вечно сопровождала целая толпа стражей, но сегодня герцогиня сидела возле куста боярышника в гордом одиночестве. Все ее люди дружно таскали камни, разводили крепкий раствор и возводили башни. Они так старались угодить своей леди, что даже забыли о различиях в положении. Что капитаны, что простые солдаты или даже крестьяне из ближайшей рыбацкой деревеньки, все выслуживались только ради ее ласкового слова или мягкой улыбки. Но досталась она мне. Вивиан восторженно вздохнула и улыбнулась. «О, ты принес цветы?» Сказала так, как будто не морозилась от меня все эти три дня. Как будто я ее лучший друг. «Какие красивые! Это Лео собрал?» «Леорин», — резко поправил девушку, едва справляясь с эмоциями. Вивиан на секунду свела брови, но тут же ее лицо разгладилось. Леди Моран резко поднялась. Мужские штаны и рубашка, безумно изящно сидящие на ней, это позволяли. И забрала цветы из моих рук. «Хочешь, я и тебе венок сделаю?» «Хочу», — выпалил раньше, чем подумал. «Хорошо», — тихо хмыкнула язва. «Может, с венком ты перестанешь быть таким букой?» «Чего?» «Мысли вслух», — опять отмахнулась от меня эта негодница, садясь с охапкой цветов на молодую траву. Стебли совсем короткие. Надеюсь, я не потеряла навык. Не нависай надо мной, сядь». Как завороженный, я послушно опустился рядом, не в силах отвести взгляд от красивой улыбки совсем молоденькой девушки. Наблюдать за каждым ее вдохом, каждым взмахом длинных черных ресниц, проворной работой быстрых пальцев было одним сплошным удовольствием. Я понял, что проиграл. Мне мало, мало одного раза. Я вообще сомневаюсь, что когда бы то ни было смогу насытиться этой человечкой. «Не надо», — бросила девушка, врываясь в мои мысли. «Что?» Я напряженно прищурился, опуская взгляд на медальон Кары, который проказливо выбрался из расстегнутой на две пуговицы рубашки. Она же не научилась читать мысли через Корнеон, правда? «Не надо так смотреть на меня». «Почему?» С болью задал терзающий меня вопрос. «Потому что в этом нет смысла, ваше высочество». Вивиан вздохнула. «Нет будущего. Одно сплошное разочарование». «Но зачем смотреть в будущее так далеко? Ты молода и полна жизни. И, кажется, не собиралась выбирать достойного мужа в ближайшее время. А мы можем быть счастливы уже сейчас. Я отложу отплытие и...» Взмахнув ресницами, девушка подняла взгляд пронзительно-зеленых глаз и весьма ощутимо искупала меня в их ледяных глубинах. «Нет». «Но почему?» Аня сомкнула края венка и скрепила их. Потом подняла руку и коснулась моего лица, провела по скуле пальчиками и с сожалением выдохнула. «Потому что ты слишком хорош, Альтаир, а я не привыкла разбазаривать свое сердце. Оно не ваш реликт. Его не собрать из осколков». Аня потянулась ко мне, думал, поцелует, но нет. Девушка всего лишь надела на мою голову уже готовый венок. «Корнеон — это все, что ты увезешь из моего герцогства, Альтаир. Ну, еще, возможно, этот венец из первоцветов». Моран засмеялась, как будто мы вели простую дружескую беседу, а не говорили о серьезных вещах, о своих чувствах. «Аня». Услышав сокращение своего имени, герцогиня Моран резко оборвала смех. «Откуда ты? Перестань за мной следить! Это в конце концов неприлично!» Девушка порывисто сгребла остатки букета и встала. «Ты не у себя дома!» Моран ушла, а я устало лег на спину, уставившись в светлое погожее небо. «Долго будешь себя изводить?» Упал рядом Шайтар, у которого всегда все было элементарно. «Не дается змейка в руки?» «Заткнись». «Понимаю. Она в своем праве. Да еще и ваш магический контракт. Но ты же можешь легко переиграть ситуацию». «Легко? Как же это?» Не удержался от язвительного тона. «Выманить ее на свою территорию под благовидным предлогом, например, после инаугурации. Императору никто не смеет отказывать». «Я не собираюсь ее принуждать к интиму», — возмутился от души. «Вижу», — хохотнул Шай. «Ты конкретно поплыл, друг». «Но я и не говорил о принуждении, так, намекнул». «А серьезно, тебе все равно придется собирать человеческих лидеров, чтобы взять с них клятву верности типа той, что провернула леди Вивиан». «Нет, какова умница». Шай с уважением посмотрел в спину уходящей герцогини. «Плюс, не забывая о своем дядюшке. Если Шах прав, то он не отступит. Ты единственный, кто стоит на его пути к трону. А доказательства в его причастности в покушении на твою жизнь мы уже вряд ли найдем». «Хм, я тут напоил твоего дружка Гордея и разузнал, что герцогиня имеет весьма эффектное оружие, которая без шума устраняет лишних товарищей. Чтобы не нарушать собственных законов, поручи этой красотке ликвидировать дядюшку». «Аню послать на представителя рода Василисков? Ты в своем уме?» «Тише», — шикнул на меня капитан Дюри. «Мы же ее не оставим одну без прикрытия». «Нет, это даже не обсуждается». «Не руби с плеча, просто подумай». Как лиходей улыбнулся Шай, откатываясь и ловко поднимаясь. Выхватил у меня венок с головы и, дурачась как девица, поскакал в припрыжку к хохочущим с его выходки Леорину и Шахрияру. Я поймал себя на безумном желании броситься ему вдогонку и вернуть свое, но перехватил грустный взгляд Виви и остался сидеть на месте. С сожалением отмечаю, как быстро неожиданная эмоция девушки исчезает, уступая место привычному безразличию. «Значит так, да? Я нравлюсь тебе. Я слишком хорош, но ты упорно будешь делать вид, что это не так». Повернув голову в сторону ребят, нахмурился. «А может, Шай прав? Может, не стоит отметать даже, казалось бы, безумную идею, если она приведет ко мне Виви?» Я крепко задумался. «Да, я избегала Альтаира, признаюсь. Всегда признавалась в своей слабости, когда таковая вставала передо мной во весь рост. Признавалась, чтобы избавиться от нее и жить. Но сейчас что-то пошло не так, не по привычному сценарию. Пристальный взгляд Шариса буквально преследовал меня повсюду. Глаза, медовые, иногда вспыхивающие, как расплавленное золото в котлах двергов, неустанно следили за мной. Даже когда это уже становилось неприличным по меркам местных правил этикета. Хорошо, что моим людям было все равно на эти правила. Иначе и я, и Шарис утонули бы в слухах и сплетнях. Разговор на луговом поле вообще добил меня. Альтаир действительно был слишком хорош во всех планах. И как сильный воин, и как просто красавчик. Но больше всего меня подкупала другая его сторона. Я видела, как уважительно он относится к людям. Ко всем, будь то начальник стражи, его друг или простой поваренок с замковой кухни. А уж когда Альтаир взялся участвовать в постройке башни для сельфит, я совсем растерялась. Не ожидала, что цельный принц будет наравне с рыбаками таскать кирпичи, пилить бруски и заливать полы на новеньких этажах. Конечно, все подкреплялось магией, ведь строить так быстро не есть хорошо. Один фундамент, по идее, должен выстояться не меньше 3-4 месяцев, а еще больше полгода. Но это детали. Главное, он не строил из себя величество, каким, собственно говоря, являлся на самом деле. И это импонировало. Если бы я не знала наверняка, что мне точно ничего серьезного не светит с Шиарисом, возможно, позволила бы себе забыться или обмануться. Тут выбор невелик. Но я больше не Аня, простая девушка без обязательств перед собой и другими. Я Вивиан, за мной стоит слишком много людей. Поэтому изо всех сил сопротивлялась мужскому магнетизму и своей весьма не ко времени проснувшейся тоске по простому человеческому теплу. Пока бароны были в крепости, а это ни много ни мало 3 дня, я держалась. Слишком много было способов отвлечься. С приходом весны на меня, как на реального руководителя и единственного представителя власти, навалился ком забот. Пополнившуюся казну поделить на части и определиться, где первым делом заделывать дыры. Организовать посевы и проследить, чтобы замковую рассаду тоже высадили в теплице. Отдать плату за старания рыбакам. То же самое с двергами. Еще и с орвом надо было начинать что-то делать. А самое масштабное – гарнизон. Наступал весенний набор рекрутов, а это вообще отдельная моя головная боль, так как Гордей Редклифф с виноватым лицом заявил, что покинет крепость вместе со своим идолом Альтаиром. Это хорошо еще, что Дархар лихо принял новое назначение, не зная, как выказать мне свою благодарность, а то я совсем сошла бы с ума. Что касается самих баронов, то там вообще полный северный писец. Я прекрасно видела, какой контингент мне попался. Однако распрощаться со всеми одним разом не представлялось возможным. Во-первых, бароны были лордами, у которых своя дружина, своя поддержка в городах из таких же представителей богатых семей. Уволить легко, а ты попробуй заставить их работать. Очень вовремя вспомнились мне слова одного из политиков моего прошлого мира. Короче, я решила пойти сложным путем. Так сказать, пожалеть чубы и холопов, чьи лбы точно затрещали бы, как в той пословице, начнее переворот в зажиточных слоях своих вассалов. Но подошла к проблеме весьма креативным способом, если можно так выразиться. Я вспомнила о клейме черной ведьмы, чья сила сыграла с женщиной довольно опасную шутку. И это во-вторых. Предложил оборонам 2 выхода. Или они приносят мне магическую клятву верности, или поддают в отставку. Отказался от должности только один, совсем пожилой мужчина с длинной седой бородой. А жаль, в его глазах я видела порядочность, а по слухам выяснила, что земли конкретно этого барона процветают, и люди очень уважают своего хозяина. Хотела уже уговаривать его остаться, но лорд Грег заверил меня, что присмотрит за новым бароном, если это будет его сын. А тут еще баронство лорда Грега было соседствующим с Южным Гертаром, головы чьих баронов по моему приказу нанизали на пики. И я выставила условия, чтобы дедуля взял на себя плодородный край моего севера. И, судя по улыбке этого старого хитреца, я его не разочаровала. Кажется, он рассчитывал именно на это, потому как довольно хлопнул в ладоши и первым встал, чтобы дать клятву. «Что за ушлые прохиндеи?» – хитро улыбалась я, пристально наблюдая, как на запястьях мужчин появляются черные кляксы. «Думаете, я тю-тю, не подстрахуюсь?» «Я рада, что вы приняли правильное решение», — поднялась с места, наслаждаясь низкими поклонами высокородных мужей Альвиора. «Оказывается, это даже приятно». «Вслед за вами я отправлю своих личных ревизоров, профессиональных и неподкупных». Господин Борон и господин Валадар согласились в ближайшие 3 месяца посетить все баронства моего герцогства. Они проинспектируют работу всех структур, вашу и ваших ближайших подчиненных. Эта новость была как гром среди ясного неба. Но бароны, если и были недовольны, то открыто возражать не посмели. Я же со своей стороны была безумно рада, что Борон и господин Валадар оказались грамотными товарищами, и что они откликнулись на мою просьбу. «Ох, герцогинюшка!» Тяжко вздохнул дед Валадар, стукнув палкой по полу хозяйского кабинета, когда я выдала им свой план. «Конечно, мы согласны. Этих иродов надо под ногтем держать, чтобы не рыпались и не творили всякую дурость. Борон согласно кивнул, хотя было видно, что делает он это без особого желания. «Разрешите вдовесок взять на себя рекрутство?» — попросил капитан Кирк. «Раз уж мне болтаться по всему герцогству, присмотрю для нашей гвардии юнцов». «А я что? Мне еще одной проблемой меньше». Постройка трех башен для остроухих дипломатов на краю соснового бора шла полным ходом. Руководящий постройкой молодой третий принц Леорин показался мне весьма смышленным и добрым парнем, а главное, небалованным. Молодой, правда, да горячий, но это ничего. Я сразу расставила все точки над «и», и мы как-то сразу перешли на «ты». Общались как давние друзья, без намека на что-то большее. Лео оказался весьма образованным товарищем, а я почти все ночи проводила в библиотеке, стараясь начитать как можно больше литературы и словарей разных языковых групп, ведь передача Корнеона была уже не за горами. К моменту отъезда Альтаира, Гордея и двух сельфид, которые, кажется, не сельфиды вовсе, я одолела почти половину герцогской библиотеки, свободно разговаривала с Леорином на его родном языке и языке нагов, попросив оставить мои успехи в тайне. Сам факт передачи магического амулета не вызвал у меня печальных эмоций, правда. Это как сварочный аппарат. Вещь незаменимая, но как с ней работать, когда электричества нет? Я про резерв, который в нас, людях, не был заложен природой изначально. А культивировать магию в ущерб здоровью? Вот ж спасибо, не надо. Мне хватило того завтрака с баронами, когда у меня от перенапряга чуть носом кровь не хлынула. Итак, с долголетием пролет. Не магический мир, а какая-то лажа. Жить столько же, сколько живут люди на земле. Так что свое здоровье подрывать я отказываюсь. Каждому свое. Мне – пистолет, Шарису и его севере – Корнеон. В ночь перед отплытием Альтаир снова хотел со мной увидеться. Я не вышла. Струсила. Забралась на верхний этаж замка, на свою любимую крепостную стену. Закрыла все выходы и входы. Стояла и смотрела, как месье Паскаль отчитывается перед настырным гостем у парадной двери. Говорит, что меня нет в моих покоях, и он понятия не имеет, куда я запропастилась. Когда Альтаир отошел к гостевой башне и посмотрел вверх, я с трудом подавила в себе желание пригнуться. Нет, осталась стоять и смотрела на него в ответ. Подумалась. Хорошо, что змеи не летают. Был бы Шиари с драконом, я бы так легко не отделалась. Насмешливо улыбнулась, дожидаясь рассвета. А ведь это, Аня, твоя по-настоящему первая влюбленность. Не любовь, нет, убеждала себя. Для любви я слишком мало знаю Шиариса, слава небу, и слишком сильно сопротивляюсь нашему сближению. Но его близость определенно будоражит меня. Когда он рядом, со мной происходит куча всего необъяснимого, от сбивчивого дыхания до порхания бабочек внизу живота. Все как по книжному шаблону. Даже смешно, ведь я ни разу не считала себя романтичной натурой. Когда над океаном стала заниматься заря, я выдохнула пар изо рта в промозглый весенний воздух. Народ просыпался сегодня рано. Все знали, что леди будет провожать высоких гостей. Вздохнув, спустилась в комнату, где нервно расхаживала Раина. «Госпожа, я вас потеряла!» Испуганно вскликнула моя личная горничная, всхлипнула и приложила руки к груди. Засмеявшись, я коснулась ее щеки и щелкнула по курносому носику. Я никуда не потерялась, Рая. Мне просто не спалось, проветривала голову. «Опять на крепостной стене были», — цокнула девушка, помогая мне переодеться и умыться. А мне было приятно видеть, что она больше не боится говорить то, что думает. Она и другие женщины крепости. Зажатость и страх покинули их глаза. Осталась только безмерная благодарность и преданность. «Вам нужно больше спать. Еще чуть-чуть, и вы заболеете. А проветривать голову вообще опасно». «Не всегда. Иногда это даже полезно. Руки ледяные. Вы совсем замерзли. Мадам Зои всю душу из меня вытрясет, если вы заболеете. Пожалуйста, пожалейте хотя бы меня». «Хорошо, больше не буду». Раина с облегчением выдохнула. «Какое платье подавать? Опять черное?» Девушка поморщилась. «Месяц траура прошел. Может...» «Может...» Кивнула я и засмеялась, видя, как рот горничной удивленно округлился. «Неси то серое с золотой вышивкой». Честно говоря, я давно заглядывалась на этот наряд, но черные платья хотя бы по цвету были привычными. А в последние дни мне вообще полюбились мужские штаны и свободные рубашки. Однако сегодня я передавала божественный амулет будущему императору, тому, под чьим крылышком буду спокойно жить и обустраивать свои новые реалии. Или, правильно будет сказать, под хвостом. Не, как-то не очень круто звучит. Подарив своему отражению грустную улыбку, попросила Раюну оставить волосы распущенными. У меня были большие планы на них сегодня. Мой личный ритуал релакса. За окнами поднялся шум, и я поняла, что пора. Месье Паскаль только поставил ногу на первую ступень, когда мы с Раиной уже показались на повороте последнего лестничного пролета, спускаясь в холл. «Государыня!» «Уже идем!» «Там! Ага!» Морщинистые щеки мужчины порозовели, и месье Паскаль смущенно пробормотал. «Ваше сиятельство! Вы выглядите сегодня просто чудесно!» «Спасибо!» Тихо засмеявшись, я с благодарностью приняла помощь дворецкого и запахнула светлый серый плащ. Когда вышла на парадную крепостную площадь, там уже вовсю шло торжественное построение. Сельфит провожали с размахом. Солнце ярко светило, отбрасывая золотистые блики на каменные стены крепости, которые были украшены флагами и гербами. Я шагнула на площадь и сразу же почувствовала на себе взгляды собравшихся. Мой светлый серый плащ, который я аккуратно запахнула, гармонично сочетался с цветом моего платья, подчеркивая его элегантность. Ветер осторожно развивал ткань, придавая мне легкость и грацию. По периметру площади выстроились мои солдаты в парадной форме. Их лица были сосредоточены и полны решимости. Каждый из воинов гордо держал голову высоко, демонстрируя дисциплину и преданность. Почти 20 человек из них уходили в плавание вместе с Альтаиром и его, как мне кажется, друзьями. И это очень беспокоило меня. За время своего пребывания здесь я узнала почти всех жителей крепости, а это ни много ни мало больше 200 человек. И каждый из них был своего рода кирпичиком, который я не намерена была терять. Но Альтаир обещал, что солдаты вернутся в целости и сохранности, и мне хотелось верить ему. В центре площади возвышалась трибуна, украшенная цветами и знаменами, где ожидали моего появления 4 посла, среди которых были высокопоставленные лица и 2 члена императорской семьи. Я поняла, что должна что-то сказать. Люди ожидают от меня речь. Глубокий вдох помог мне собраться с мыслями. «Куда деваться? Надо правильно проститься с представителями соседней империи», — мелькнула мысль. Поднимаясь на трибуну под торжественное молчание, в котором слышались лишь отдаленные звуки пения соловьев и легкий шепот ветра, я попыталась отогнать от себя тревожные мысли о Альтаире Шиарисе. Он был здесь неподалеку, и его взгляд, полный пристального внимания, следил за каждым моим движением. Я широко развела руки, словно пытаясь обнять всех присутствующих, и начала говорить. «Уважаемые гости крепости, мой народ! Кажется, совсем недавно мы встречали вас на наших землях. Совсем недавно заключали соглашение о долгосрочных торговых отношениях, и вот уже настало время прощаться. Мой голос звучал уверенно, и я старалась вложить в каждое слово искренность и благодарность. Я говорила о значимости нашего сотрудничества, о том, как важно укреплять связи между нашими расами, о надежде на дальнейшее процветание и взаимопонимание. Взглядом я искала поддержки среди собравшихся, стараясь создать атмосферу единства и дружбы. Принц Лео со своей стороны тоже наболтал кучу всего более абстрактного, когда я уступила ему слово. Все-таки опыт. Все наши зрители были впечатлены дружеской обстановкой, не проявляя ни капли агрессии к представителям другой расы. Народ уже устал от войн и лишений. Я и мои решения для них были как свежий глоток воздуха на затхлых торфяных болотах. Их доверие здорово окрыляло меня, толкая на новые идеи, которые в скором времени я планировала осуществить. Когда пришел момент пожатия рук, я немного нервно улыбнулась. Только сейчас озадачилась вопросом, а как Корнеон передать? Не при всех же? А вдруг Альтаир вчера приходил именно за этим? А я, как истеричка, черти что себе надумала. В общем, пришлось выкручиваться. Я заявила, что хочу сделать подарок Альхаэлю и попросила пройти Шариса и Лео за мной в теплице, где травница, ведьма и Лола посадили возрождающий корень. Сорвала 3 молоденьких листочка и передала шокированному сильфиду, чья раса была повернута на целебных растениях. Потом сдвинулась так, чтобы меня не было видно за Шиарисом, быстро сняла с шеи корнеон и протянула амулет Альтаиру. «Добровольно отдаю реликвию расы великих змей», прошептала тихо, чтобы никто не услышал моих слов, кроме самого Шиариса. «Да простит карающий мой народ». Блондин накрыл мои руки своими пальцами и улыбнулся, принимая дар. «Трусиха», прошептал в ответ, наклоняясь и целуя каждый мой пальчик. «Тссс», возмутилась, выдергивая руку из плена горячих пальцев. «Я не...» «В другой раз с удовольствием поспорю с тобой. Пока просто послушай», остановил меня мужчина, перебивая. «До Севиры плыть не меньше месяца, как ты знаешь. И это здорово нервирует меня. Постарайся ни во что не вляпаться». «Да я...» «Через 2 месяца жди еще одну делегацию. Отправлю к тебе свой самый лучший боевой отряд и мастеров для перестройки замка. Ты же хотела канализацию и водопровод». «Какой еще боевой отряд? Мы не договаривались на...» «Считай это обменом боевого опыта дружественных рас». «Не спорь. Как только вступлю в полномочия, я буду обязан призвать всех лидеров человеческого континента. Зная, что тебя сопровождают лучшие, буду не так волноваться. Это разумно. Да и мастеров без сопровождения преступно отправлять в чужие земли». «Хорошо, ты прав». «Тебя что-то беспокоит?» «Не считая будущей прогулки во дворец нового императора?» Иронично заломила бровь, но, видя, что Шиарис максимально серьезен, сама нахмурилась. «Есть кое-что». «Говори». «Мне жутко нравится так стоять с тобой». С трудом отмахнулась от глупой мысли. «Я не могла не заметить. Люди говорят, что весна в этом году наступила рано, и погода невероятно теплая для северного Альвеора. Вот и подумала, это действие Корнеона, да? И если так, не засыплет ли нас снегом сразу после вашего ухода?» «Да и нет. Корнеон запустил цикл Нового года, и он до следующего новолуния будет самым теплым из всех, что твой Альвеор видел». «Но следующий?» «Со следующим мы разберемся чуть позже», — неожиданно пообещал мне Шиарис, нежно коснувшись 2 пальцами моего подбородка. «Так хочу тебя поцеловать». Подавился воздухом Леорин, пытаясь выдать свой шок за кашель. Сельфит резко повернулся к нам спиной, в сторону застывших в нетерпении людей, выглядывающих с любопытством из-за угла замкового строения. «Но за тобой постоянно таскается куча народу и...» «И это будет лишним», — мягко отстранил от себя пальцы Шиариса, пытаясь задушить в себе ростки сожаления. «Время покажет», — загадочно поставил точку Альтаир, отступая на шаг. «Спасибо за готовность помочь с климатом». Попыталась увести нас от опасной темы, но интригующая загадочность принца Нагов только возросла. «Всегда пожалуйста. Мне нравится помогать тебе. Надеюсь, когда мне потребуется твоя помощь, ты тоже не откажешь». «Помощь? В чем?» Я растерялась, удивленно вскидывая брови. Глаза Нага засветились расплавленным золотом. Он таинственно улыбнулся, взял меня за руку и галантно поцеловал тыльную сторону ладони. «Нам пора», — Наг тяжело выдохнул, отстраняясь. «Прощайте, ваше высочество». «До встречи, моя маленькая герцогиня». Он уходил, а я долго смотрела ему вслед, пока процессия сильфид не вскочила на коней и не поскакала в сторону крепостных ворот. Как-то резко стало жарко в один момент. Словно долго сдерживаемые эмоции пробили брешь в моей стене. В носу запекло. К глазам подкатили слезы. Чтобы не поддаться до ужаса пугающим меня чувствам, я отпросилась у мадам Зои, сославшись на мигрень, и побежала наверх. Не спальня была моим конечным пунктом, стена. Поднявшись на крепостную стену, я долго следила взглядом за всадниками, скачущими в сторону рыбацкой гавани, где на волнах мягко качался фрегат с кремовыми парусами. Звенящая дрожь пробежала по моему телу. Но разве я могла позволить себе плакать? Это же просто влюбленность. Просто влюбленность. Сколько раз я ее наблюдала у своей пьющей матери, которая не уставала искать того самого, таская в нашу квартиру встречных поперечных. Тот ритуал, о котором я говорила, он достался мне от нее, от матери. У Надежды Окуньковой тоже были удивительные длинные черные волосы. И каждый раз, когда ее посещало разочарование, мама садилась у окна, перебрасывала свое единственное богатство на плечо и медленно плела косу, тихо напевая. Позже, когда я осталась одна во всем мире, делала то же самое, когда мне было трудно или грустно. Но никогда до этого я не пела ту дурацкую песенку, точнее всего одну строчку из песни. Оказывается, просто не пришло мое время. Перебросив волосы на плечо, я прерывисто сделала вдох и... «Узелок завяжется», — прошептала срывающимся голосом. Всхлип совершенно неожиданно вырвался из моего рта, но я сделала вид, что ничего не заметила. «Узелок развяжется. А любовь, она и есть только то, что кажется». Я не думала плакать. Слезы сами хлынули из глаз. Тихие, жгучие. Но знаете, с их выходом становилось как-то легче дышать. Дышать, напевать одну единственную фразу и смотреть. Смотреть, как через время корабль медленно отплывает от моих берегов и уходит в открытые воды ледяного океана. «Ну, чего ты разревелась, дуреха?» Со смешком укорила себя, выпуская длинную косу из пальцев. «Впереди еще столько! Сенокосы, урожай, массовый отел!» Я громко засмеялась, думая о том, как круто поменялась моя жизнь. «Из киллера в крепостную дворянку? Это вам не хухры-мухры. А еще это инаугурация новой власти. Да и братец Вивиан с ее мачехой вряд ли долго заставит себя ждать. Это я еще молчу о подвешенном состоянии, в котором находится вопрос с баронами. Нет, плакать некогда», — подвела черту, вытирая лицо. Корабль медленно превращался в неразличимую черную точку, и я усмехнулась, разворачиваясь к выходу. Но сначала нужно поспать. Неделя была безумной. Спустившись в покой, уже в приподнятом настроении, я быстро перекусила горячим завтраком, заботливо принесенным Раиной, и упала на мягкую кровать, забывая сладкой утренней дремой. Впереди действительно было много забот, но я знала, что точно справлюсь с ними. Ведь у меня рядом такие хорошие и верные люди, которые подарили мне долгожданное чувство дома. Дали почувствовать, что в этом мире я больше не одна. Я их бесценная защитница. Щит, который обязан выстоять перед лицом любых обстоятельств.